И сегодня мы с вами будем изучать, это немного, первую половину лекции мы, я вам прочитаю Пураны, деградирующие династии Кали-Югу и события, не события, а процессы деградации в Кали-Югу, что будет происходить в дальнейшем будущем. Конечно, там толстая книга вот такая, там подробно описывается. Но я в общих чертах сделаю такой анонс. А потом у нас будут вопросы-ответы, мы будем уже как-то общаться, решать какие-то проблемы. Кали-Юга началась 5105 лет назад. Вот это точный срок. И вообще, как поведовалось, как веды были записаны. Сейчас на Земле до сих пор есть личность, его зовут Вьясадева. Вьясадева – это воплощение Бога в форме времени. И он сейчас же находится в Гималаях, и он является автором всех многочисленных писаний. И он же является свидетелем всех событий, происходящих не только на Земле, но и на других планетах. То есть Вьясадева – тот, кто автор Махабхараты, и это не человек. Это не человек. Это литературное воплощение Всевышнего. Также сейчас в Гималаях есть два царя, которые остались с тех времен, и там будет о них упоминаться, в какой деревне они живут в Гималаях. И они будут ждать конца Кали-Юги, чтобы потом взять бразды правления всем миром. И в Махабхарате, вот вы если вот фильм будете смотреть, там идет голос автора, как бы тексты, и вы увидите такие странные слова, что вот я, стоящий возле дворца Хастинапура, я смотрю в окно, что там происходит, но я не могу повлиять на ход событий, потому что я время, я просто наблюдаю. То есть интересно, там идет описание этих событий. Он просто наблюдает и описывает, что происходит там, что происходит там, что происходит там, и дает определенное толкование, какие выводы надо правильно делать. И он же записал в начале, как только Кали-Юга началась, Вьясадева разделил основную веду на четыре части. Раньше она не была разделена на четыре части, она была сплошным текстом шла. И так как люди сейчас стали деградирующие, их сознание притупилось, поэтому пришлось все записывать и давать комментарии. Раньше все веды писались в стихах, то есть один стих, например, вот этот стих по семейным отношениям, лекция по семейным отношениям, там описано всего лишь в одном стихе. То есть священные писания, такие как веды, там очень плотная информация записана. И чтобы это понять, нужны определенные комментарии. И Вьясадева сделал комментарии. Дальше он написал историю Махабхараты от начала. То, что в этом фильме, там маленький фрагмент. Вообще Махабхарата уходит в саму Гуду еще древнее. Там одна история вытекает из другой. Это считается в мире самое крупное литературное произведение, которое только существует. Ни один фантаст не способен написать такой объем. Поэтому это еще раз доказывает, что это не простой писатель, это воплощение Всевышнего. И описывается, что если послушали Махабхарату на санскрите, в стихах, кстати, там тоже будут петься, вы услышите. В основном эти стихи, они поются. Эта песня, она звучит в виде прекрасной музыки и прекрасных стихов. Таким образом, там описывается прошлое, настоящее, будущее. И Вьясадева также записал, какие будут деградирующие династии Кали-Юги царей, вплоть до упадка царских династий, вплоть до наших времен и дальше. Вот здесь вот вкратце описывается, я не буду сейчас все зачитывать, потому что это очень много времени займет, в каком стиле это идет. А Шукадева Госвами – это великий мудрец прошлого, и он давал наставление царю Парикшита. Парикшит Махарадж. Махарадж означает «великий царь». Он был последним из святых царей династии Куру, которые правили в свое время всей землей. Столица была Хастинапури. И там была очень интересная история. Когда была война, это сражение на Курушетре, когда среди одной семьи разразилось вот это сражение, из-за того, что там они были охвачены жадностью, появились дворцовые интриги и так далее. И когда войска куравов, которые пошли против закона, против правды, религии, были уничтожены. Остался единственный сын учителя Дроны, и он запустил брахмастру, ядерное оружие, по жене Арджуны. Она была беременная в это время. Это единственный остался наследник этих династий. Единственный, все, больше нет. И он пустил брахмастру по ней. И практически оружие оно невозможно было отразить. И вот Верховный Честь Бога своим собственным диском сиянием защитил ее от удара ядерного оружия. И с тех пор Махараджа Парикшит стали называть Парикшитом, то есть тот, кто спас его. В общем, когда он был в утробе, он увидел, что какое-то сияние приближается к нему, и это сияние обволокло его тело, его плод, и защитило от удара ядерного оружия. И с тех пор он стал думать, кто это сделал. Парикшит переводится как «вопрошающий», «ищущий». Вот так его назвали. Вот это был последний царь в истории ведической цивилизации. После него начался развал. И смотрите, что дальше произошло. Парикшит Махарадж, когда он вырос, то есть он был внуком пандавов, вот этих вот известных героев, он был очень благостным царем, практически он восстановил порядок на всей земле, как это было раньше при его дедах и прадедах. И он восстановил честь и доблесть своей династии. И так как уже время наступило прихода Кали-Юги, он однажды гулял по лесу и очень сильно захотел пить. И вот он слез с своего коня и увидел, что сидел мудрец, и он был в медитации. Он подошел к нему и попросил у него воды. Но тот даже не отреагировал на него. И он подумал, ну ладно, не хочет выражать почтение никому, нет проблем. И вот так ему это не понравилось, поведение. И он взял дохлую змею и одел ему на шею вместо гирлянды. Это по воле провидения произошло. И этот мудрец, когда он даже не заметил, что произошло, что он был в состоянии самадхи. Самадхи – это такой транс мистический. Он созерцал, там, своими делами занимался. А маленький его сын, он в это время играл на берегу с другими мальчиками. Он был сыном брахмана. Он увидел, что так царь поступил. Но он же не знал, что это Парикшит. Он думал, какой-то местный выскочка ведет себя так. И он подошел к этому царю, подошел к своему отцу и увидел, что на его шее гирлянда одета из дохлой змеи. И он говорит, так вот как, говорят, эти обнаглевшие царьки поступают с мудрецами. Ты что, не знаешь, что это великий мудрец? И он очень сильно разозлился. Кстати, там есть описание, что это впервые было. Это было впервые, что так брахманы начали себя вести. Он разозлился и в гневе проклял царя. Сказал, отныне, говорит, если ты вот одел змею, тебя ужалит, говорит, летающий змей Такшака. Я, говорит, заклинаю. Через 7 дней ты, говорит, сгоришь в его огне. Такшака, есть такие виды жизни, они живут под землей. Их называют наги. И, кстати, многие шахтеры их видели. Мне рассказывали очень часто. Видели этих нагов. Иногда они и могут вылетать из кратеров вулкана. Кстати, они это могут тоже делать, извержение. Вот эти вот наги, у них есть царь, его зовут Такшака. И он обладает мистической силой, он может принять любой образ. И, кстати, вот китайцы поклоняются до сих пор этим нагам. Эти наги – это и есть драконы. Понятно, кто это такие наги? Драконы. Они реально существуют, они живут в горах этих, под землей. Вот эти все истории, это сражения с драконами, это они реально есть. И даже есть случаи, когда люди встречались с ними. Таким образом, он проклял его. И царь, он был святым человеком, он принял это как судьба. И он просто выразил почтение этому мальчику, отцу, и ушел. И когда очнулся этот мудрец, он просто эту змею выкинул, он даже не придал никакого значения этому событию. И когда он видел, что мальчик плачет, его рыдает, он говорит, что случилось? И он рассказал историю. И он говорит, ты с ума сошел. Ты что же, говорит, натворил? Ты убил самого святого царя, который только существует. Ты последний царь династии Куру. Ты что, говорит, сделал? И он был тоже в шоке от своего сына. Он говорит, разве ты мог так поступить? Ты хотя бы поинтересовался, кто он такой и так далее. Этот брахман, он сказал, что воистину что-то грозное наступает. Я, говорит, вижу много уже дурных предзнамений. Там есть еще предсказания, как можно узнать по признакам, что будет что-то неблагоприятное. Я, говорит, заметил, что коровы стали угрюмыми. Я, говорит, заметил, что дети перестали слушаться родителей. Я, говорит, заметил, что правящие классы не хотят уважать мудрецов. Я, говорит, заметил, что мудрецы стали гневаться. Смотрите, видите, наступает уже. Еще я, говорит, заметил, что небо ночью, говорит, звезды, а днем тучи. Это ненормально. Должно быть все наоборот. Ночью должен идти этот дождь, а днем должно быть солнце. В общем, он стал перечислять аномалии, и он подумал и сказал, что твой поступок послужит причиной, что брахманы потеряют свою мистическую силу. Господь заберет у них это, потому что они не смогут контролировать свои чувства. То есть, видите, что же происходит? Они начали уже проклинать святых царей из-за какой-то глупости. Просто какая-то, на самом деле глупость произошла. Немножко обиделся там, кто взял его, проклял на смерть. Таким образом, так и сбылось. Через некоторое время все брахманы лишились своей силы. С тех пор их мистические мантры не работали, и они утратили свое мистическое могущество. И там описывается, что вот Махараджа Парикшит, он вернулся в свой дворец и рассказал своим мудрецам местным, что произошло. И они задумались, что это тоже дурной знак. Они собрались в определенном месте и стали обсуждать, что делать, что царь должен уйти через 7 дней. И вот один из них сказал, что на самом деле нам нужно позвать великого Шукадева Госвами. Он сын великих мудрецов, и он знает истину. И они призвали его. Так вот, Шукадева Госвами, ему было, знаете, сколько лет? 16 лет. Юноша 16 лет, великий мудрец. Он, когда он пришел в деревню, он был абсолютно обнаженным. То есть он выглядел как немой дурачок. Все думали, что это просто свихнутый какой-то. И когда старые мудрецы с такими бородами седыми встали и сделали ему полный поклон, все люди замолчали, они поняли, что это какая-то необыкновенная личность пришла. Он настолько был отречен от этого мира, что даже не контролировал, ему было все равно, как его тело находится, в каком состоянии и так далее. Так вот, он подошел к царю, выразил почтение и дал ему наставление. И вот эти наставления записывались в летописях. Так образовался Шримад Бхагаватам. Поэтому, видите, вот диалоги, которые там шли, там описывается, допустим, Шри Шукадева сказал так-то, Парикшит спросил вот так-то. То есть в виде диалога это записано. Это квинтэссенция всех писаний, суть. Там описана вся духовная суть Шримад Бхагаватам. Таким образом, вот это вот 12-я часть беседы, разговора Махараджа Парикшита с Шукадева Госвами. Сейчас я отсюда вот начну читать тексты. Таким образом, Шукадева Госвами сказал: последним царем, упомянутым при перечислении будущих правителей династии Магадхи, был Пуранджая, то есть написано, что после тебя будет, которому суждено родиться в качестве потомка Брихадратхи, великого императора прошлого. Министр Пураджай Шунака убьет царя и возведет на престол своего собственного сына Прадьоту. А сыном Прадьоты будет Палака, его сыном будет... И там перечисляется, кто... То есть описывается, что шудры начнут потихонечку захватывать трон и будут свои династии устанавливать. Там описывается все вот эти вот события, разрушение Великой Империи. И там описывается вплоть до наших времен. Это сейчас... описывается династия, которые правили Хастинапуром, столицей всей землей. Например, такой стих. «О лучший Искуру, эти 10 царей Маруи будут править землей в Кали-югу в течение 137 лет. Мой дорогой царь Парикшит, затем в качестве царя последует Агнимитра, после него Судшетха и так далее. Все они будут грабить и истязать землю». Дальше описывается последующие 345 лет, потом еще 500 лет и вплоть до прихода Будды. И после Будды предсказание шло. Там описывается, что династия Куру, он сказал, что династия Куру закончится на твоем сыне, на сыне Махараджа Парикшита. Махараджа Парикшита, сын, после того, как его укусил этот вот змей, он сгорел в мистическом огне, он призвал всех змеев в огонь, то есть он ягью, создал такую ягью, и мудрецы стали петь мистические гимны, и все змеи стали сгорать там. И Такшака тоже полетел туда. И он принял прибежище у Индры, царя небес. Он сказал, раз Индра дал им прибежище, пусть и он тоже в огонь идет. То есть смотрите, что уже начинается. Видите? Гнев начинает заполонять умы людей. То есть они уже начинают действовать неразумно. Таким образом мы видим, что уже его сын не был таким благочестивым. Он начал уже мстить и так далее. Таким образом описывается династия Абхаров, Гардхаров, Канаков. Они будут наслаждаться землей в течение 1099 лет. А также мулы, черная династия, будут править в течение 300 лет. Когда все они вымрут, в городе Кали-Кила появится династия царей, стоящих из Вангирии и из Эфиопии, которые тоже будут править Бхарата-варшей. В общем, все есть описание, нет смысла сейчас глубоко это все вникать. Там описывается, например, что царь, вот эти вот цари невежественные, Они в основном будут мясоеды, и все они будут ужасно сердитыми, бесполезными для своих подданных и великими преданными безбожия и лжи. Дальше описывается, что эти варвары в обличии царей будут истреблять гражданское население, убивать невинных женщин, детей, коров и браманов, и жаждая жен собственности других людей. И взгляды будут шаткими, а настроения переменчивыми, их воля будет слабой, а жизнь до смешного короткой. На самом деле, не очищенные никакими ведическими обрядами и лишенные практики религиозных принципов, они будут полностью покрыты гунами страсти и невежества и будут сеять зло и ненависть среди людей. Таким образом, мы видим, что дальше описывается, что они начнут сражаться друг с другом и расколют всю землю на маленькие государства. Вот так вот произошло разделение на мелкие государства. Дальше описывается, что как только они это будут делать, как только они расколются на мелкие государства, сразу начнутся войны, бесконечные войны начнутся. Они будут драться за власть друг с другом. И дальше он описывает, вплоть до нашествия моголов на Барату, на Великую Индию, моголы полностью разорят ее, уничтожат, будет уничтожена почти пол империи. Все будет сожжено, великие храмы будут стерты в пыль. Дальше там описано, что браманы будут прятаться в Гималаях, прятать свои святыни и уносить книги в Тибет. С тех пор в Тибете до сих пор там есть кладезы вот этих вот знаний. Раньше Тибет это было место, где люди поклонялись Всевышнему, там мудрецы жили. Тибет входил в территорию Индии в свое время. Там описывается вплоть до англичан. И описывается вплоть до Гитлера и дальше туда идет будущее. Там описывается также, что Тибет будет разорен, акхасами. Кхасы, там написано, это те, у кого плохо растут усы и у кого узкие глаза, китайцы. Он будет разорен, они убьют множество людей и сожгут ценнейшие произведения. Так и было, это, по-моему, было в 50-х годах. Нашествие Китая на Тибет, что они там они устроили, только Господь знает, что там творилось. Значит, глава вторая. Я сейчас не стал подробно, это очень долго время займет. Признаки Кали-юги. Шукадева Госвами сказал, затем, о царь, религия, правдивость, чистота, терпимость, милость, продолжительность жизни, физическая сила, память, все будут ослабляться день за днем, благодаря могущественному влиянию эпохи Кали. В Кали-югу одно богатство будет считаться признаком хорошего рождения человека, его поведения и хороших качеств. Если он богат, значит он хорош. Что мы сейчас и наблюдаем. Закон и правосудие будут применяться только с позиции силы. В Кали-югу одно богатство будет считаться признаком хорошего рождения, его хороших качеств. Понятно? Мужчины и женщины будут жить вместе только вследствие поверхностного привлечения, и успех в делах будет базироваться на обмане. Женственность и мужественность будет расцениваться только согласно сексуальному искусству, что и мы и наблюдаем. А признаком мудрости человека станет только священный шнур. Помните, я вам рассказывал? На этих будет висеть, на гвоздиках. Сейчас в Индии можно купить священный шнур за $5. Без проблем. Приезжайте в Индию, платите $5, вас посвящают брахманы. Вы становитесь автоматически кастой браманов. Там, вот если посмотрите, там каждый браман. Все же хоть никто шудрой быть не хочет. Поэтому мы видим, что начнется со священного шнура, кончится покупкой дипломов. То есть суть не меняется. Духовное положение личности будет устанавливаться только согласно внешним признакам. Вот если сейчас, допустим, сюда придет человек в одежде садху или саньяси, отреченной личности, или там в оленьей шкуре, тогда и будет давать лекции, его просто осмеют. Нужно, чтобы он выглядел в костюме, в галстуке, в машине хорошей ездил. Это имеет важную роль. Вот в Индии так лекции не дают. Наоборот, вот если сейчас в таком виде начать давать, декламировать Бхагаватам, все вот так встанут и выйдут. У них это еще до сих пор осталось, уважение. То есть, если ты декламируешь веды, созволь одеть одежду соответствующую, отреченной личности. У нас все наоборот. И то сейчас в Индии потихонечку это тоже уходит. Там остались маленькие капли этой цивилизации. Духовное положение будет устанавливаться только согласно внешним признакам. И на той же самой основе люди будут переходить из одного духовного уклада в другой. То есть сейчас очень модно, у нас уже вообще никакого про духовную жизнь речи не идет, а вот там сейчас модно одевать одежды саньяси и ходить попрошайничать. Потому что уважают еще одежду саньяси, то есть отреченной личности. Поэтому выгодно, можно получить деньги, хлеб, еду, молоко. Поэтому вы можете увидеть, что там полно таких людей. Например, на дороге сидят какие-нибудь там йоги, на дороге прямо на проезжей части, и что-то демонстрируют. Там местные останавливаются машины, там мужики выходят, его выкидывают в канаву, и дальше садятся, едут. То есть полный бардак. Достоинство человека будет серьезно подвергаться сомнению, если он не зарабатывает хороших средств существованию. То есть, если ты бедный, значит, ты ничего умного сказать не можешь. Такая позиция есть у нас уже. И тот, кто очень ловок в жонглировании словами, будет считаться сведущим ученым. С точки зрения банальной эрудиции, вот он загнет так, что никому не понятно. И он будет считаться сведущим ученым. Ему будут давать Нобелевские премии, поощрять. Но настоящих мудрецов будут держать в нищете. Вот сейчас, если посмотрите, за что ученым дают Нобелевские премии. Теория взрыва. Полное сумасшествие. Идея параноика. Из точки возникла взрыв. Нет, сначала из пустоты появилась точка, потом появился взрыв. Потом из взрыва появился космический порядок. Ура, дают Нобелевскую премию. Но когда есть, допустим, авторитетное священное писание, начинают научно доказывать, они считают, что они сумасшедшие. Вот, пожалуйста, вот он стих. Все это уже сбывается. Если он не имеет денег, а лицемерие будет восприниматься как достоинство, брак будет заключаться просто при помощи устного соглашения. Гражданский брак. Брак будет заключаться при помощи устного соглашения, и человек будет думать, что он достоин появиться на публике, если он всего лишь принял омовение и нарядился. То есть это означает, что люди будут славиться мудрецами или учеными, при этом будут вести себя отвратительно, они даже мыться нормально не будут. Например, в ведические времена никогда не пользовались бумагой в туалете. Это считается грязно. После туалета принимается полное омовение. Но люди сейчас изучают книги в туалетах, читают прямо в туалетах, там вся библиотека. Там происходит процесс образования. Это тоже есть предсказание, что так будет происходить. Священное место будет восприниматься как состоящее не более чем из источника воды, удаленного на расстояние, и красота будет считаться зависящей от прически. Красота человека будет зависеть от прически. Поэтому сейчас все делают прически. По прическе определяется, красивый человек или нет. То есть его качество характера никого не интересует. Наполнение живота станет целью жизни. То есть еда, просто еда станет целью жизни. Что мы и видим. Многие так и говорят, а что думать-то? О еде надо думать. И мы видим, что люди, они снова такие ходят грязные, не контролируют свой живот, едят, что попало. Тот, кто может содержать семью, будет считаться опытным человеком. То есть, если вы удачно содержите свою семью, у вас есть машина, дача, там вроде все ну, у вас хорошо материально, то люди считают его удачным человеком, что он хорош. Раньше удачливость считалась не по этим признакам, а по признакам духовного прогресса. И принципы религии будут соблюдаться только для репутации. Как это, помните, раньше было, вот в фильмах показывали, в церковь приходят, там молят, сами о своем говорят. То есть это все будет делано как показуха. То есть по большому счету это сводится к пустому ритуалу. Когда земля таким образом наполнится испорченным населением, то кто бы из любого социального класса, браман, кшатрий, вайши или шудра, не показывал себя сильнейшим, тот и будет править. То есть тот, кто сильный, тот и правит. Закон джунглей. То есть если есть сила, деньги, купил всех, все, правлю. Раньше такие номера не проходили. Лишенные жен и имущества в пользу таких скупых и жестоких правителей, которые будут вести себя не лучше, чем воры, граждане будут убегать в леса и горы. Что в принципе уже и происходит. уже все хуже и хуже становится жить в городах. Практически невыносимо. Люди уже убегают на землю, даже землю им не дают. И вы помните, да, еще советские времена, сталинские, когда налоги были на продовольствие. Вот пожилые люди, они знают. То есть ты должен знать столько-то, столько-то, столько-то, столько-то. Практически вынуждали тебя так жить. Вот, пожалуйста, вот это предсказание есть уже. Изведенный голодом и непомерными налогами, люди будут прибегать к поеданию листьев, корней, мяса, дикого меда, плодов, цветов и семян. Пораженные засухой, они будут полностью разорены. И некоторые страны, у нас пока еще вот не так страшно здесь, а вот в некоторых азиатских странах, в африканских республиках, вы видели, наверное, кадры, что там происходит. Просто на всех на глазах умирают дети, никому до этого нет дела. Сейчас в Индии продают земли под табак, под кофе. Огромные плантации, плодороднейшие земли даются. Но при этом люди ковыряются на помойках. То есть они на своей собственной земле даже не могут вырастить продукты питания. Потому что вот эти вот жадные хищники под названием капиталисты, как их называют, я не знаю, забирают все у людей. Дальше смотрите. Граждане будут сильно страдать от холода. В Ведах описано, что холода раньше не было. Не было такого явления, как минус 30. Вот здесь вот. Это вообще ненормально. Здесь описано, что в Сибири здесь были джунгли. Здесь было тепло. Поэтому здесь уголь есть. Там, где есть уголь, означает, была пышная растительность. А также они будут страдать от холода, сильных ветров, жары, дождя и снега. То есть аномальные явления в природе будут. Они будут далее изводиться раздорами, скандалами, голодом, жаждой, болезнью и крайней тревогой. Поэтому психическим болезням не будет предела. Они будут все больше и больше развиваться. Люди будут изнемогать во всех отношениях. Максимальная продолжительность жизни людей в Кали-югу составит только 50 лет. И с течением развития Кали-юги эта продолжительность жизни будет сокращаться до 20-25 лет. Что, в принципе, мы и наблюдаем. 50-60 лет, посмотрите, уже статистика. До 80 лет дожил, считается уже долгожитель. А до 100 лет это уже феномен. До 100 лет дожил. С течением времени, когда век Кали подойдет к концу, тела всех созданий будут сильно уменьшены в размере. Таким образом, археологические раскопки показывают, что маленькие вот эти вот человекоподобные такие существа, обезьяноподобные, вот это вот конец той Кали-юги. И теперь смотрите, что возникает. Находят череп обезьяны, похожий на человека, а потом находят череп нормального цивилизованного человека. Получается, что этот череп древнее. Ну так и есть. Это с той Кали-юги. А этот уже помоложе. А это уже новая эпоха. Таким образом, это описывается, каменный век – это не начало развития цивилизации, а это ее упадок. Первобытный общинный строй – это конец Кали-юги. Вот то, к чему мы идем. Дальше описывается, что животные станут гигантских размеров, и у них будут иметь чудовищную форму. Динозавры. Вот они, гигантских размеров, с чудовищной формой. Это и есть динозавры. Люди будут прятаться в пещерах, в горах, и бояться этих существ, которые будут питаться людьми, ловить их. Таким образом, есть археологические раскопки, отпечаток лапы динозавра, и рядом ноги людей, стопы, подошвы. Прямо отпечатки есть. Есть даже такой фильм «Запретная археология». Многие американские эти археологи потеряли свою работу из-за этого, потому что они нашли такие отпечатки. Это подрывает всю их основу создания мира, как они думают. Итак, принципы, все религиозные принципы будут загублены до конца. Путь вет будет полностью забыт в человеческом обществе. В принципе, уже это и есть. Многие даже не знают, что такие веды существуют. Уже все. И так называемая религия будет главным образом атеистичной. Цари большей части будут ворами. Ворами. Профессиями людей станут воровство, ложь и наглость. И все общественные классы опустятся до самого низкого уровня шудр, даже еще ниже. Коровы сначала станут маленькими, размером с козла, а потом совсем исчезнут. Духовные жилища не будут отличаться от мирских домов, что мы тоже и видим. Боюсь, уже дома молитвы и так далее. То есть уже храмы строиться не будут так вот величественно. Потому что никто не жертвует на Бога, и денег у людей не будет. Они будут просто жить в таких вот простых домах, называть его храмом. И семейные узы будут длиться не дольше, чем кратковременный договор о браке. То, что есть. Большинство растений и трав будут маленькими, а все деревья будут выглядеть, как карликовое дерево шами. Но это как вот наш терновник. Терны такие вот, коротенькие кустики. Вот такие все будут деревья. То есть не будет таких деревьев больших. Как степные растения будут, такие кустарники. Дальше описывается, что травы уйдут высоко в горы, а потом тоже исчезнут. То есть лекарств не будет никаких. Облака будут полны молчания, дома лишены благочестия. И все человеческие существа станут подобны ослам. Что, в принципе, уже и проявляется. Сейчас вот просто, чтобы зайти кому-то домой, позвонить, вас сначала собака там облает, потом человек вас облает, и еще так посмотрит на тебя таким гневным взглядом, типа, что приперся. То есть заметьте, какое стало гостеприимство. То есть люди становятся врагами друг друга. Это возникает под силой влияния века Кали. Особенно люди, живущие в городах, будут все меньше и меньше общаться друг с другом. И в конце концов там описание есть, что появится механический способ общения, интернет. Механические способы. Также описывается, что браманы Кали-юги или мудрецы будут иметь две головы. Что значит две головы? Вот одна, вот вторая. У них будет короткая память, поэтому будут иметь две головы. Там долго думали, что значит две головы. Вот она. Это и есть электронный мозг. Раньше они не нуждались во всем этом. Мы когда проходили учебу в Бомбее, Нитин Дус нам давал лекции по аюрведе. Он стоял 6 часов подряд, я вот сижу, он стоял 6 часов подряд и все говорил на память. Вот он потомственный вайди. На память. Представляете, ни разу не сел. Это проходило в течение месяца. Ни одного конспекта у него не было. Ему не нужно это все. Такие люди еще остались в некоторых местах. Этот человек держит целибат в айде. Дальше. Облака будут полны молчания, дома лишены благочестия. И все человеческие существа станут подобны ослам, то есть глупыми. В это время на земле появится Бхагаван. Отсюда слово русское произошло. Бог. Бхагаван. Верховный означает. Действуя силой чистой духовной благости, он спасет вечную религию. Это будет через 425 тысяч лет. Будет явление. Господь Вишну, верховный ладыка, духовный учитель всех подвижных и неподвижных существ и верховная душа всего, родится, чтобы отстоять принципы религии и чтобы спасти всех людей. Господь Калка появится в доме самого замечательного брахмана в деревне Шамбала, великой души Вишну Ясы. Вот точное описание, имя отца и место. И вот если почитать на санскрите, то текст звучит так: «появился». То есть все предсказания пишутся в прошедшем времени на санскрите. У них нет слова «будущего». Вообще так всегда пураны пишутся, в прошедшем времени. В прошлом прошло, пишет в прошедшем времени, в настоящем пишет в прошедшем времени, и будущее пишет в прошедшем времени, что он уже появился. Но через 425 тысяч лет, от такого-то числа. Кстати, в Библии то же самое упоминается. Там описывается, что он явится в Гималаях, деревне Шамбала, та самая загадочная Шамбала, и он соберет 40 тысяч оставшихся людей, вот, короче, хоть что-то осталось в голове. То есть это будут браманы, и из них будет два вот этих царя, которые остались с эпохи Крита-юги, Сата-юга. И он обучит их мистических мантрами. Дальше есть описание, что они пройдут по всей земле 33 раза и уничтожат всех. И в Библии написано, что они спустятся с высоты, он будет на белом коне и будут разить народы языком своим, как мечом. Это Библия. Как можно языком разить? Мантры. Смотрите дальше. Господь Вселенной сядет на спину коня Девадаты, А Девадата – это его конь, который постоянно с ним приходит. Он сейчас находится тоже в Гималаях и ждет. А также там описывается меч. Этот меч – это непростой меч. Этот меч, он имеет это божественное происхождение. Достаточно его навести в одно место, там все стирается с лица земли. И там описывается, что этот меч охраняет вот эта вот великая душа, вот этот царь, который там находится. Вот здесь вот под головой здесь держит, вот так. И он находится в мистическом трансе и ждет, когда он придет. Когда он подойдет к нему на белом коне, он увидит большую гору, покрытую лесом и кустарниками. И там описывается, что он выйдет из транса, почувствует его. Тогда он откроет этот меч, ему отдаст. Вот эта сказка. Помните? Это на самом деле сказ. Это уже было в прошлый раз такое. И он отдаст ему вот этот меч, как говорится, меч-кладенец. Этот меч Рамачандры. Он постоянно здесь лежит, он приходит, дела свои делает, сдает оружие, дальше уходит. Вот, и дальше там описывается, что как он будет двигаться по земле. Вот смотрите дальше, как стих звучит. С мечом в руке будет странствовать по земле, демонстрируя свои 8 мистических совершенств и 8 особых качеств, показывая свое непревзойденное сияние, скача на великой скорости, со скоростью света он будет нестись. Вот это конь Девадата, это не кобыла, господа, какая-нибудь. Этот конь даже не будет касаться земли. И он будет нестись со скоростью света. Вот такая скорость, можете представить? И там будет как молния вот так вот двигаться. То есть практически это будет моментальное разрушение. И там описывается, что когда нашли этого мамонта в Сибири, помните, у него даже трава во рту еще была. То есть смерть вступила моментально. И там описывается, что он северную частью покроет снегом, то есть использует Нараяна Астру. Нараяна Астра – это нестерпимый холод. То есть моментально будет заморожено полконтинента. Таким образом, раскопки тоже доказывают, что такое ощущение, что катастрофа была очень мгновенной. Это был конец той Кали-юги. Показывая свое непревзойденное сияние и скача на великой скорости, которая будет преобладать скорость света. Он убьет множество миллионов тех воров, которые отважатся одеваться, словно цари. Почему, спрашивается, он будет убивать? Потому что там нечем будет уже проповедовать. Просто будут скоты, не люди. И мы сейчас видим, что очень много народов таких грязных появилось, которые ведут себя как животные. Мы видим, что вот такая будет вся земля. Можете себе представить? Как можно жить? В конце концов, все самозванцы будут повержены. А обитатели городов и поселков почувствуют воздух ветров, несущих самый священный запах сандаловой пасты и других украшений Господа Васудевы. И их умы поэтому станут трансцендентно чистыми. То есть как только он пройдет, где он пройдет, сразу пойдет сандаловый воздух. И воздух станет очень свежий и чистый. И там описывается, там где пройдет Господь, появятся леса, цветы, реки начнут из земли выходить. То есть все будет восстанавливаться. Климат будет меняться. Когда Господь Васудева, Верховная Личность Бога, появится в сердцах своих трансцендентной формы благости у людей, оставшиеся жители в изобилии вновь населят землю. Дальше там есть описание, что с высших миров прилетят полубоги, и они будут помогать расселению земли. То есть люди опять будут с полубогами. То есть опять эта цивилизация будет восстанавливаться. Когда Верховный Господь появится на земле в качестве Калки, аватары, опекуна религии, начнется Сати-юга, и человеческое общество родит потомство в гуне благости. Когда, смотрите внимательно, когда Луна, Солнце и Юпитер будут находиться в созвездии Карака или Рака, и все три они одновременно войдут в лунную область Пушью, в этот самый момент начнется Сати-юга. Вот астрологические данные. Точно по звездам можно узнать, когда это начнется. Можно на компьютере все это рассчитать, увидеть, совпадет дата. Таким образом, я описал всех царей прошлых, настоящих и будущих, которые относятся к династии Солнца и Луны. Не говоря уже о других царей. Дальше. С твоего рождения, о царь Парикшит, до коронации царя Нанды пройдет 1150 лет. Из 7 звезд, формирующих созвездие мудрецов, Пулахи и Крату, первым суждено сходить в ночное небо. Если линия, бегущая на север и юг, была бы нарисована через них середины, то через какие бы лунные области эти линии не проходили, эти лунные области были бы правящими звездами созвездия в течение того времени. То есть есть созвездия, они называются созвездия семи мудрецов. Это что у нас за созвездие? Вот оно, это созвездие семи мудрецов. Почему-то их медведями назвали. То есть здесь говорится о большой медведице. Сейчас в течение твоей жизни они находятся в Накшатре созвездии, называемой Макхой. То есть это разговор был 5105 лет назад. То есть сейчас еще до сих пор это созвездие Макха продолжает влиять на нас. Верховный Господь Вишну блистателен, словно солнце, и известен как Говинда, или властелин чувств. Когда он возвратится в духовное небо, в этот мир войдет Кали-юга. Это уже говорится не о конце Кали-юги, а мы вернулись обратно. Это уже разговор идет. То есть сейчас еще разговор о 5000 лет назад. То есть он, видите, он вернулся обратно, сказал, что тебе писал конец Кали-юги, теперь знаешь, что после твоего ухода начнется Кали-юга. Верховный Господь Вишну, когда покинет эту землю, люди наполнятся греховными желаниями и греховными поступками. Пока Рамапати, муж богини удачи, Рамапати другой бога, касался земли своими стопами, Кали был бессилен покорить эту землю. Кстати, он и первый начал это сделать. Он еще быстренько почистил ее, еще немножко дал возможность пожить. Как только он ушел, сразу это началось. То есть это еще раз подтверждает, что Кали-юга началась 5105 лет назад. Как только Господь Говинда или Кришна, как он называет, ушел с этой земли. Итак, созвездие мудрецов проходит через лунную область Макхи. Когда он будет проходить через лунную область Макхи, начнется эпоха Кали. Она охватит 12 сотен лет полубогов. Это 432 тысячи солнечных лет. Когда великие мудрецы созвездия Махариши пройдут от Макхи до Пурушватхи, Кали войдет в свою полную силу. Начиная от царя Нанды, то есть Кали начался полную силу вошел 1199 лет назад. В полную силу вошел. Поэтому мы видим, что был упадок вот этих цивилизаций древних. Остатки еще той эпохи. Те, кто научно, обратите внимание слово, те, кто научно понимает прошлое, утверждают, что в тот же самый день, когда Господь Кришна ушел в духовный мир, начался влияние века Кали. Вот точная дата. После 1000 небесных лет Кали-юги снова будет проявлена Крита-юга, то есть Сатья-юга. В это время умы всех людей станут самосветящимися. А это, кстати, касается уже нас. То есть, смотрите, будет вкрапление эпохи, в эту эпоху Кали будет вкрапление Золотого века. Это единственная юга, в которую мы попали с вами. Эта эпоха Крита-юги началась 500 лет назад. Поэтому сейчас с вами Веды изучаем. Понятно, почему это слышим? Это означает, что и будет она продолжаться в течение 10 тысяч лет, а потом снова Кали накроет. Таким образом, я описал царскую династию Ману, как она известна на этой земле. Подобным образом можно также проследить историю Вайши и Шудр, смотрите, браманов, живущих в различные века и других народах. И там есть целая книга, описывающая истории каждого народа. Кстати, что самое интересное, даже о Горбачеве упоминается. Серьезно? Будет царь крупной страны, которая будет, лоб которой будет помечен родимым пятном, который развалит великую державу зла. Зла написано. Мы считаем, что у нас было не зло, но там считают, что это было зло. И там описывается, что будет война после этого. Мелкие эти государства станут воевать друг с другом, что и произошло. А потом там будет духовное возрождение. Что мы и видим. Потихонечку к этому идет уже. То есть сначала будет истребление, не получится потомство, потом подъем. Итак, эти личности, которые были великими душами, сейчас известны только по их именам. Они существуют только в рассказах, дошедших из прошлого, и на земле остается только их слава. Девапи, брат Махараджи Шантану, и ты, Махараджи Шантану, это прадед Куравов, известных пандавов. Они оба обладают великой мистической силой и живут по сей день в деревне Калапе. Вот можно поехать поискать, если найдем. В конце века Кали эти два царя, получив указание непосредственно от верховной личности Бога, возвратятся в человеческое общество и восстановят вечную религию людей, характеризуемую разделением на варны и ашрамы, то есть на вот эти классы. Точно так же, как это было раньше. Цикл из четырех юд, юг, сатья юга, трета, два пара и кали, вечно продолжается среди живых существ на этой земле. То есть на высших планетах этого нет. Повторяя одну и ту же основную цепь событий. Знаете как, сценарий один тот же. Мой дорогой царь Парикшит, все цари, которых я описал, а также другие человеческие существа, приходят на эту землю и предъявляют свои претензии. Но в конечном счете они все бывают вынуждены покинуть этот мир и встретиться с уничтожением. Даже если в данный момент тело личности может называться царь, то в конце концов его именем будут черви, испражнения и зола. Что может знать человек, который причиняет вред другим живым существам ради собственного тела, о своих личных интересах, если его деятельность просто ведет его в ад? А материалистичный царь размышляет: «Эта безграничная земля, поддерживаясь моим предшественниками, и сейчас находится под моей властью. Как я могу устроить, чтобы она осталась в руках моих сыновей, внуков и других потомков?» Вот так начал размышлять царь Тритараштра, из-за чего война началась. Он уже захватил незаконно власть. Это было впервые в истории ведической культуры такое. Поэтому такая битва была. Никто не мог с этим согласиться. В Махабхарате там все это описывается. И вот в фильме посмотрите. Несмотря на то, что глупые принимают тело, сделанное из земли, воды и огня, за свое «я», и эту землю за «мое», в любом случае они в конце концов покидают как свое тело, так и эту землю, из-за которой так дерутся. Мой дорогой царь Парикшит, все те цари, которые пытались наслаждаться землей при помощи своей силы, были низвержены силой времени до одних лишь только исторических хроник. Ну, где это? Наполеоны, Гитлеры все. Тю-тю. А вот очень интересная глава. Если хотите, я почитаю. Называется «Песнь земли». Как земля молилась при наступлении века Кали. Наша богиня земля, она женского рода. Она мать. То есть есть различные боги, управляющие планетой. Наша планета управляет Пхуми, земля. Шукадева Госвами сказал: «Увидев царей на своей поверхности, деловито пытающийся покорить ее, сама земля расхохоталась. Она сказала: но только посмотрите, как эти глупцы, которые на самом деле являются игрушками в руках смерти, желают покорить меня. Великие правители людей, даже те, которые мудры, встречаются с крушением своих планов и неудачами по милости Камы». Кама – это вожделение, Кама – желание. «Направляемые вожделением, эти цари возлагают великую надежду на мертвый кусок материи, называемым телом, даже хотя материальная форма является такой же мимолетной, как пузырьки водянистой пены. Цари политики воображают: сначала я покорю свои чувства и ум». Это уже, даже этого у нас не делают уже политики. Раньше хоть йогой занимались. «Затем я подчиню своих главных министров и избавлюсь от колючих уколов советников, граждан, друзей и родных, а также тех, кто содержит слонов». Ну, сейчас машины изменяют. «Таким образом, я постепенно завоюю всю землю с ее материками и океанами». Одна и та же песня, видите? «Так как сердца этих лидеров опутаны великими ожиданиями, они бывают не в состоянии увидеть смерть, ожидающую за его спиной». Недавно Аслан Масхадов покинул эту землю. И чего он добился? Забрал с собой только грехи. На него сейчас вот медитировали, там есть у нас люди, специалисты. Там говорят: ужасно, говорит, пошел в самые низкие ады, туда вниз. Уже, говорит, его там разбираются с ним. Даже по телу можно понять, куда он пошел. У него тело на ракшаса похоже, не на человека. Скоро и из тех остальных это ждет. «После завоевания всей земли на моей поверхности эти гордые цари насильно внедрятся в океан, чтобы покорить его и высосать мою кровь», в кубочках нефть. Что, в принципе, и происходит. «Какой же смысл в их самоконтроле, который нацелен на политическую эксплуатацию? Настоящая цель самоконтроля – это духовное освобождение. О, лучший Искуру, земля продолжала петь следующее: несмотря на то, что в прошлом великие люди и их потомки покинули меня, уйдя из этого мира таким же самым беспомощным образом, как они и пришли в него, даже сегодня глупые люди все еще пытаются покорить меня. Из-за меня несчастные безумцы сражаются друг с другом, отцы враждуют сыновьями, братья сражаются с братьями, потому что их сердца привязаны к обладанию политической силой, власти или жадностью. Политические лидеры бросают вызов друг другу: вся эта земля моя, она не твоя, глупец. Таким образом, они нападают друг на друга и погибают. Такие цари, как Притху, Паурава, Гадхи, там перечисляются цари прошлого великие. Ровно как и многие другие великие цари, которые обладали великими силами для правления над другими, были все исполнены знания, были героями, всепобеждающими и непобедимыми. Тем не менее, о могучий Господь, хотя они и прожили свои жизни, интенсивно пытаясь владеть мною, эти цари подверглись движению времени, которое низвело их единственно до исторических воспоминаний. Никто из них не смог установить свое господство навечно. Дальше по земле. Шукадев Госвами сказал: «О могущественный Парикшит, я привел тебе рассказы об этих великих царях, которые распространили свою славу по всему этому миру, затем удалились. Моей настоящей целью во всех этих рассказах была попытка научить людей отречению и знанию. История о царях придает богатство и силу этим рассказам, но сами по себе они не образуют итоговый аспект знания. Человек, который желает безупречного преданного служения Всевышнему, должен регулярно слушать рассказы о прославлениях великого Бога, который вечен и неизменен». Царь Парикшит сказал: «Мой Господь, как могут люди, мой Господин, как могут люди, живущие веки Кали, избавиться от загрязнения этого века? О великий мудрец, пожалуйста, объясни это мне». А вот и обратите внимание, человек уже находится на смертном одре. Посмотрите, о чем он спрашивает. Он думает уже о людях, он не думает о себе. Он волнуется о том, что будет дальше. Это еще один признак, что он был святым человеком. «Пожалуйста, пиши различные эпохи Вселенной, особые качества каждой эпохи, продолжительность космического поддержания и уничтожения и движения времени, которое является непосредственным представителем Верховной Души». Шукадева Госвами ответил: «О царь, в начале течения века Сатья-юги, то есть Золотой век, истина, религия находилась в целости и сохранности, заботливо опекаясь людьми. Она стояла на всех четырех ногах. Этими четырьмя ногами могущественной религии является правдивость, милость, аскетизм и милосердие». Можете записать. Четыре основы религии. Правдивость, милость, то есть милосердие, аскетизм. Нет, правдивость, милость имеется в виду благотворительность здесь. Аскетизм и милосердие. То есть правдивость, благотворительность, аскетизм и милосердие. Люди Сатья-юги в основном являются самореализованными, дружественными ко всем, умиротворенными, мирными, здравомыслящими и терпеливыми людьми. Так вот, как раньше невозможно было поссориться, вот как бы там история описывается, как один человек хотел вывести из себя другого. Чего он только не делал, ничего не получалось. Вот как сейчас легко поссориться с полтыка, взрыв будет. Вот так же в Сатья-югу невозможно было вывести его из себя. Такие были люди. В Трета-югу, следующая эпоха, каждая нога религии постепенно уменьшается на одну четверть под влиянием четырех опор безбожия. Смотрите, четыре опоры безбожия: ложь, насилие, неудовлетворенность и вражда. Ложь, насилие, неудовлетворенность и вражда. А в эпоху Трета люди преданы совершению ритуалов и суровых аскез. Они не совершают особого насилия и не очень вожделяют чувственное удовольствие. Их интерес главным образом заключается в религиозности и экономическом развитии. В это время как раз строились храмы и были прямые отношения с полубогами. То есть экономика интересовала. Они через Всевышних, ну, через высшие силы достигали успеха, как это было в Египте и так далее. Плодородию поклонялись. О царь, большинство людей в эту эпоху были основным брахманами или образованными людьми. В Двапара-югу религиозные качества аскетизма, правдивости, милость, благотворительности и милосердия сокращаются наполовину, а их двойниками в безбожии раздражением, неправдой, насилием и враждой. То есть появляются эти качества уже. В Двапара-югу люди стремятся к славе и при этом остаются благородными. Они посвящают себя изучению вед, обладанию великим богатством, поддержанию больших семей и энергичному наслаждению жизнью. Из четырех классов самым многочисленным являются кшатрии и браманы. А в эпоху Кали остается только 1/4 часть религиозных принципов. Это последний остаток религиозных принципов будет постоянно уменьшаться нарастающим принципами безбожия и в конце концов будет уничтожен. В эпоху Кали люди склонны быть жадными, дурно ведущими себя, немилостивыми, то есть нет сострадания. И они сражаются друг с другом без всякого смысла. Даже в семьях. Без всякого смысла. Из-за чашки могут поругаться какой-нибудь. Не туда поставил, все, это уже повод. Неудачливые и преследуемые материальными желаниями люди Кали-юги почти все являются варварами. Так вот написано. Все варвары. Материальные гуны, благость, страсть и невежество, чьи перемещения наблюдаются в уме каждого человека, приводятся в движение силы времени. Когда ум, разум и чувства прочно зафиксированы в благости, это время должно считаться Крита-югой, то есть золотым веком. Веком счастья и религиозности. Затем люди находят удовольствие в знании и аскетизме. О самый разумный, когда обусловленные души преданы своим обязанностям, но имея скрытые мотивы и ищут личного интереса, ты должен понимать такую ситуацию, как век трета, которым значение приобретает функции страсти. Когда значительно возрастает жадность, недовольство, тщеславие, лицемерие, зависть вместе с привязанностью и эгоистической деятельностью, такое время является веком двапары, над которым властвуют смешанные гуны, страсть и невежество. Вот как раз это было вот на стыке. Когда эта война началась, там разделился на две половины народ. Когда преобладает воровство, ложь, лень, сон, насилие, отчаяние, скорбь, заблуждение, страх и бедность, это время зовется Кали, эпохой гуны невежества, эпохой тьмы. Вследствие этой эпохи Кали человеческие существа станут недальновидными, неудачливыми, прожорливыми, похотливыми и пораженными бедностью. Обратите внимание. Пораженные бедностью. По сравнению с прошлой эпохой мы просто нищие. Живем в каких-то калитушках, в гробах. Даже нет места, где белье посушить. Дерева даже своего нет. Ищут. И все ломятся вот в эти города. То есть землю бросают, ломятся в города. Дальше. Так называемые священники и интеллектуалы будут преданными своим животов и гениталий. Священники, видите, браманы, станут просто развратниками. Как я уже говорил, как даже вот про Россию не буду говорить, а вот в Индии уже есть такие гуру, которые занимаются сексом своими ученицами и называют это Махапрасадом. Прасад значит милость. Я тебя коснулся, типа тебя осветил. Всякие извращения, там, лингам поклоняются, там, половым членам и так далее. Есть такие вот шива, там, вот, шиваиты некоторые это делают. Ганджу курят, называют это духовным прогрессом. Поэтому, видите, если разговор идет о Индии, она уже все, тю-тю. Женщины станут маленькими, и они будут есть слишком много, иметь детей столько, что они не смогут заботиться о них. И они потеряют весь стыд. Бесстыдные будут. А что и происходит? С голыми животами ходят, с голыми задами. Бесстыдно, нет проблем. Раздетые ходят. Они будут говорить всегда очень грубо. Эй, проснись. Эй, алло, бэй. Женщины. Шутишь, парниша? Такой стиль. Видите? Дальше. Они будут говорить всегда очень грубо и опустятся до воровства, обмана и несдержанной дерзости. Деловые люди будут заниматься мелкой коммерцией и зарабатывать деньги обманом. Даже когда не будет опасности, люди будут считать любую упадочную профессию вполне приемлемой и хорошей. Ну, нормально там. Проститутство, например. Без проблем. Слуги будут бросать хозяина, который потеряет свое богатство, даже если тот являлся святой личностью, с характером, достойным подражания, и который заботился о них. Хозяева будут также бросать немощного слугу, даже если тот прослужил им немалые годы. Что и происходит. На заводе отработал 35 лет, 40. Гудбай. Никакой защиты. Это имеется в виду. Тот, кто служит, называется слугами. То есть мы служили, работали где-то, нас не защищают. Вот, пожалуйста. Даже если он прослужил немалые годы. Коровы будут пригоняться или забиваться на мясо, когда у них кончится молоко. А раньше их хоронили на кладбищах, как людей, или сжигали, как людей. почетные похороны были, как мать, член семьи. Кали-югы, люди будут никуда не годными и будут управляться женщинами. Я помню, как-то книгу одному человеку предлагал, он так думал. Сейчас у жены спрошу, нужна мне эта книга или нет? Она, нет, смотрите, нет, не нужна. Все, вперед, идет. Посмотрите, раньше женщины за мужчинами шли, сейчас мужчины за женщинами. Служит ей. Все наоборот, видите, полный изврат. Ручку не целуешь, на коленях не стоишь, значит, ты плохой мужчина. Должен стоять на коленях передо мной. Если бы женщина так сказала бы какому-нибудь ведическому мужчине, он сказал, уберите эту путану от меня. Путана, кстати, с санскрита переводится проститутка. Санскритное слово. Дальше смотрите. Они оставят своих отцов, братьев, других родственников и друзей, и вместо этого будут общаться с сестрами и братьями своих жен. Что и есть. Про своих забыли. Поэтому те родственники будут испытывать несчастье, и они будут влезать в их жизнь. Таким образом, концепция дружбы будет основываться исключительно на сексуальной основе. Некультурные люди будут клянчить милостыню под именем представителей Бога, то, что мы видим. Смотри, что делает, да? А почему бы тебе не поработать? В том же храме полы не помыть. Кто ему еду откажет? Он не пойдет туда. Он будет клянчить, молиться, забрать себя верующего человека. Богом торговать, короче говоря. Я делал такие эксперименты. Говорю, пойдем. Пойдем, мне вот надо квартиру мне убрать, я тебе заплачу. Помоешь полы просто, я тебе заплачу. Так, бабушке подходил. Что, сложно помыть? Нет. Вот так можно их проверить. Человек, который не имеет работы, если дать работу, он отказывается. Кто это? Попрошайка просто, это его профессия. Вот и все. На самом деле у них больше денег, чем у вас. Не волнуйтесь. Они специально такую одежду одевают. Все благочестивые люди давно уже в храме молятся, на коленях перед Богом стоят, а не у порога его. Итак, устраивая шоу из аскетизма и ношения монашеских одежд. Во Франции есть такие шоумены, вот они одежду мимов одевают, и вот так стоят долго. Это же тоже как бы аскетизм. Он стоит, и люди не могут понять, манекен это или человек. Если ему ладошку положить, деньгу, он раз позу поменяет. Знаете, такое есть, мимы? И посмотрите, я однажды видел одну попрошайку, он стоял, вот так присел на колени, как бы приседку, как сказать, полусидя вот так вот. Это очень тяжело так стоять. И вот так руку держал. И не шевелился. Это аскеза. И люди дают ему деньги. То есть они совершают аскезы ради каких-то экономических интересов. Также аскезы ради политических целей. Голодовка, например. Вот об этом говорится. Те, кто ничего устраивает шоу из аскетизма и ношения монашеских одежд. Сейчас я недавно видел, какая-то тибетская группа приехала, там шоу делают на сцене, прыгают, там танцуют, что-то показывают. В одеждах саньяси. Вот. Никогда святой так вести себя не будет. Прыгать там, танцевать, там, шоу устраивать из своих одежд. Дальше. Век Кали, умы людей всегда будут возбуждены. Доктор, что-то у меня беспокойство. Не знаю. Послушайте меня. Некогда. Пилюлю. Люди очень беспокойные. В автобусе один. Тяф-тяф. Опять кто-нибудь, гав, все, гав. Заметьте, один только начнет, все подхватывают. То есть вспыхивает с полтыка. Слово не скажи. Ребенку своему слову скажи. Вот это означает такая несдержанность. Дальше. Люди, которые ничего не знают о религии, будут занимать высокие сиденья и будут позволять себе болтать о религиозных принципах. Век Кали, умы людей всегда будут возбуждены, они будут изнуряться голодом и налогами. О царь, они будут всегда обеспокоенным страхами, они лишаются достаточной одежды. У многих вот шубка одна есть, и вот 15-20 лет в одной одежде. Как у Киса Воробьянинов, пиджак совсем новый, ему 20 лет. считается, если много одежды, это уже богатый человек. А это нормальное состояние, иметь разные одежды. Например, считалось некультурным каждый раз выходить в одной и той же одежде. Вот я вот уже сколько в одном и том же пиджаке хожу. Это считалось неприлично в те времена. Что, нищий, что ли? Нечего больше одеть? Нечего. Поэтому это считается богатством сейчас у нас. Если у тебя две рубашки, два галстука разных. Разных. О, богатый. Одежда очень дорогая, не купить. Вот царь, и будут всегда беспокойны страхом засухи. Засуха будет сильная постоянно, все больше и больше, дождей будет все меньше и меньше. Они лишатся достаточной одежды, питья и пищи. С водой мы уже видим проблемы все больше и больше. Будут неспособны как следует отдохнуть и даже заниматься сексом. Просто не будет сил. Даже это делать не будет сил. Фактически люди Кали-юги постепенно станут выглядеть как существа, преследуемые духами. То есть будут похожи на привидения. А если посмотрите так с утром, там, такие лица, особенно после 8 марта, такие все, отходят. Вот посмотрите реально на людей. Лица в основном страшные. Как бы красивого человека редко встретишь. Такие подавленные, хмурые, какие-то перекошенные. Посмотрите. Так и есть. Если вы посмотрите вот фотомодель, раньше это была естественная красота. У каждого такой человек, каждый человек имел красоту естественную. Сейчас же это фотомодель. Еще и не найти такого человека красивого. Я как-то ставил спектакль, мне нужно было девушку на роль одной царицы. Там по описанию нужно было какой-то критерий иметь. Я не мог найти. Какое-нибудь уродство да есть. Это означает, что не хватает благочестия у людей уже. Видите, красота – это благочестие. Дальше, век Кали. Кали-югу люди будут доходить до ненависти друг к другу даже из-за нескольких монет. Что и происходит. Оставив дружественные взаимоотношения, они будут готовы отдать свои собственные жизни и убить даже своих собственных родителей. А что сейчас из-за квартиры этих делают? Из этих куска бетона. Причем привезенная из Семипалатинска. Радиоактивный к тому же еще. Щебень оттуда везли. И вот ради этого куска радиации мы готовы убивать своих родственников. Так и есть. А так и говорят. Я подожду, когда ты сдохнешь, мама. Вот так прямо говорят. Я слышал в своей семье такие слова, господа. Я уже рассказываю свои истории. Я слышал. Она говорила, ну что, мам, как чувствуешь? Не дождешься. Вот такие отношения. Не дождешься. А одна семья тоже ждет, когда и дед помрет. 97 лет, не помирает, и все. И он говорит, не дождетесь. На зло вам буду жить. Это семейные отношения. Ну не буду рассказывать, вы мне сами можете побольше рассказать. Всяких гадостей. Поэтому смотрите, что происходит. В Петербурге один ребенок убил свою мать, сварил ее прямо в кипятке, залил ее в ванне. Знаете почему? А что она нам мешала дискотеку проводить? Что за отморозок? Это просто отморозок. Дискотеку она намешала дома, тыр-тыр делать. Ходит тут нам мешала, ой-ой-ой, сварил. Или бабушку одну выкинули, он в Питере прямо в помойку вынесли и выкинули парализованную. Прямо в этот мусорный бачок. Там скандал был, там... Суд был на весь город. Там такие вещи происходят, вы еще не знаете. Или ребенка там взял, кинуть там куда-нибудь в прорубь. Нормально. Зато не мучает. Вот эти отношения, они будут все хуже и хуже. Дальше. Люди больше не будут защищать своих престарелых родителей. Они будут просто их изживать со свету. Дальше описано, что они будут выгонять из собственных домов и отправлять в казенные дома. То, что мы и видим. Совершенно опустившись, они будут заботиться только об услаждении своих собственных животов и гениталий. О царь, в эпоху Кали разум людей будет развращен атеизмом. Они почти никогда не будут устраивать жертвоприношения для верховной личности Бога, властелина трех миров. Несмотря на то, что великие личности, которые правят вселенной, такие как Бог Солнца, Луна и другие полубоги, все они поклоняются Всевышнему. Никудышные и жалкие человеческие существа века Кали не будут следовать их примеру. Терзаемые пребывающим на грани смерти человек, изнемогаемый на своей постели, и хотя его голос дрожит, и ему трудно осознать, что именно он говорит, но если он произнесет святое имя Бога, он может избавиться от всех последних своей дурной кармы и вернуться к Богу. Но люди века Кали никогда этого не сделают. Я видел одного человека, он умирал уже, и он кричал: «Вы мне должны 200 долларов!» Нет, 200 рублей. Вы что, знаете, какие 200 рублей? Не эти 200 рублей, а эти синенькие, старые. 20 копеек, можно сказать. Я говорю: «Ты о чем думаешь? Ты молись лучше. Да пошел твой Бог». Прямо на три буквы его, вот так, конкретно. Я много таких людей видел. Матом простругается, и все, момент смерти. Туда они идут. Прямо туда. Куда всех посылали. Дальше поехали. А если человек слушает о Верховном Господе и прославляет его, медитирует на него, поклоняется или просто выражает свое почтение ему, которое находится в его сердце, Господь удалит из его ума загрязнение и успокоит его в момент смерти и заберет его к себе. Но люди Кали этого делать не будут. Смотрите, как просто. Что сложного? Я однажды, у меня родственник уходил, я ему икону принес, он ее выкинул в окно. Выкинь его. Ну и что, и все с концами. Даже в момент смерти они хотят это признать, что смерть пришла к нему. Точно так же, как огонь, принимаемый к золоту, удаляет любые помарки, вызываемые следами других металлов, так и Господь Всевышний, находясь внутри сердца, очищает умы, предавшиеся ему душ. При помощи занятий процессами поклонения полубогам или поклонения соответствующей с местной религии, смотрите, если человек помнит о нем, он спасает его. Поэтому, царь, попытайся во что бы то ни стало сконцентрироваться в момент смерти на Верховном Господе, находящемся внутри твоего сердца. Постоянно поддерживай это сосредоточение, и во время смерти ты, несомненно, достигнешь его обители. Это вот суть, как избавиться вообще от всего этого кошмара. Мой дорогой царь, личность Бога является высшим правителем. Он высшая душа и высшее убежище всех существ. Когда на него медитируют те, кто стоит на пороге смерти, он открывает им их собственную вечную духовную сущность. Все люди в момент смерти кого-то видят. Либо посланца Бога смерти, либо его самого, ну, Всевышнего. Все зависит от того, кого мы хотим видеть. А если он этого не делает в течение жизни, что он там будет видеть? Банан хочу, пошли вы все куда подальше и так далее. Мой дорогой царь, хотя Кали-юга и является океаном нечистого, у этой эпохи все же есть одно хорошее качество. Вот, вот. Дошли до самого важного. Итак, просто воспевая славу святых имен Бога, вспоминая о нем просто, смотрите, человек освободится от всех своих грехов. Таково благословение самого Бога в эпоху Кали. Поэтому полубоги желают родиться в эту эпоху. Представляете? Просто воспевая его святое имя, прославляя его в виде песен, танцев и так далее. Достаточно. Он ничего больше не требует. Не надо там на ушах стоять. Аскезы суровые совершать. Потому что он понимает, в каком положении мы находимся. Какие бы результаты ни обретались в Крита-югу, в Сати-югу, это медитация была. В Трета-югу это жертвоприношение. Как мы можем медитировать? У нас ум беспокойный очень. О, носится туда-сюда. Жертвоприношение, у нас золота нет. У нас тут есть одно колечко золотое на свадьбу. Все. Что мы там будем? Какое жертвоприношение? Там тысячами монет раздают. Нету. Дальше. Служением в храме. Храмов тоже нет толком-то. И уровень поклонения тоже довольно-таки низкий. То есть не в состоянии. А в Кали-югу просто воспевание святого имени. Вот это является яги этой эпохи. Таким образом заканчивается вот это вот повествование. Так что, друзья, не разочаровывайтесь. Все нормально. Вы в хорошем положении. Все остальные, которые этого не понимают, они все обречены. К сожалению. Но опять же, у вас есть шанс. Поэтому попробуйте, вы увидите, что ваша жизнь начнет меняться. Эпоха Кали пока еще 5000 лет, у нас еще не так сильно развилась. Дальше будет еще хуже. Поэтому у вас есть шанс. Лучше не перерождаться. В конце этой эпохи особенно. Я не буду те кошмарики, там еще подробнее описываются кошмарики, но я не буду их читать. Не хочу вам портить последний день настроения. Ну там как женщины будут обращаться, что их будут скот на дворах держать и заниматься с ними сексом, а обороти вот этих детей, которые будут рождаться, будут из них колбасу делать. Да, а уже началось, в Гонконге уже абортированных детей кушают. рестораны подают. Уже все, уже деликатес считается, уже начинается. А потом женщина, которая уже не в состоянии сексуально творять кого-либо, они ее забивают, пускают тоже на еду. Ну, как скот держат. Поэтому женщины будут убегать и делать свои как бы лагеря, свои страны, города, и они будут с оружием в руках защищаться. Амазонки вот эти вот. Это все описывается, там вот такие кошмары. Я читал, у меня волосы дымом вставали. Это вот конец эпохи Кали, во второй половине. Там описывается, что сначала Кали-юги люди начнут мужчина и жена, муж и жена будут сражаться друг с другом сначала. Даже уже до убийства многие доходят. Видите, дерутся, судятся, сражаются. Это уже от начала. Поэтому несложно догадаться, что будет дальше. Там описывается, что при слове «Бог» их будет трясти, и они будут, значит, убивать этого человека. Тот, кто сказал слово «Бог», его будут убивать. Это уже у нас было. Такое уже. У меня в Петербурге был случай. Лекция была, и подошла женщина, ну, она местная, говорит, если вы скажете слово «душа» или «Бог», мы вызываем ОМОН и извините. Дальше я не гарантирую вам здоровье. Продолжайте. Предупредила. Но она, этот директор этого зала, я, говорит, вас предупредила. Вот скажет слово «Бог», все, конец вам. Да. Ну вот никак не говорил. Говорили о пилюлях, еще о чем-то, о чем угодно. Только не об этом. Невозможно говорить об этом, я вам точно говорю. Знаний во! Во! Немерено. Невозможно. Или, например, подходили вот так тебе, вот так брали, так из баночки водой, так вот тебе. Изыди, сатана! Вот так прямо на сцене, прямо. Изыди, я сатана. Или были такие случаи, например, что нападали прямо, особенно когда о мясе говоришь, лекция про мясо, мы вообще убрали. Все, заметили? Нет его. Убрали. Потому что приходится охрану ставить, прямо так выпрыгивает в зал, подбегает, пытается тебя бить. И так пена течет. Это о том говорят, что мясо, оно полезное. Посмотрите. Если только говоришь о нем, уже хочется агрессии. Я серьезно говорю, попробуйте эту тему затроньте и увидите, что будет. Нет, не буду, я хочу жить. Но вы хорошие люди, у вас агрессии нету. Правда хочу вам сказать, вы хорошие люди. У вас нет такой агрессии здесь еще. Это вот там, в Европе уже там вымерзла вся агрессия, нормально. Давайте я вам немножко о другом расскажу. Давайте я о медитации расскажу. Все понятно, что Кали-юга это ничего хорошего? Все? Поэтому надо удивляться не тому, что происходит вокруг, а надо удивляться, что вообще еще собираются люди и что-то слушать хотят. Вот чем надо удивляться. Вот это чудо настоящее. Поэтому не удивляйтесь, что вас кто-то не понимает, кто-то над вами смеется. Не надо, это нормально. Если раньше смеялись над безбожниками, говорили, вот сумасшедший, говорит, Бога отвергает, о, того, то сейчас наоборот все, все перевернуто. Итак, немножко про мантры поговорим. Мантры – это сила звука, и причем серьезная сила звука. Если правильно произносить эти мантры, они будут действовать. Молитва тоже правильно должна произноситься. Это должно идти от сердца. Там дальше вот Бхагаватам описывается, если вы хотите, могу зачитать, как Господь объясняет мистические совершенства, как можно достичь. Хотите? Вы сегодня командовать будете. Сейчас я его найду. Очень интересно. Это уже диалог между самой Верховной Личностью Бога и его святым слугой, когда он перед уходом последнее наставление давал. Это очень ценная книга, кстати. Тут для йогов это необходимо знать. Так, здесь он задает вопросы различные. В общем, целая книга вопросы. Ага. Сейчас найду. Вот здесь описывается, как должен вести себя домохозяин, семейный человек, как должен вести себя торговец. То есть он все описывает здесь, подробно ему. Если хочет богатство, что нужно делать, все описывается. Это 11-я песня Шримад-Бхагаватам. Я же вам говорю, 11-я песня Шримад-Бхагаватам. Ее нет еще здесь. только на английском. У меня только есть. Шримад Бхагаватам. Шримад прекрасное. Повествование переводится. Так. Мистическое совершенство. Здесь он описывает. Но потому что мы не знаем санскрит, поэтому переводили на английский. Очень большой, серьезный труд был. Да, не кто-то, а целая организация переводила. Какая? Это вопрос провокационный. Я не буду отвечать. Масонская, специальная такая, чтобы народ вести в заблуждение. Специально это сделано. Это демоны все. Уводят нас от истины. Понимаете? Я вас обманываю на самом деле. Это все придумано. Так, не могу никак найти. Где же? Вот описывается, короче говоря, как космос устроен. Он объясняет сам. И как можно через медитацию достичь совершенства. Вот что-то вроде бы. Так, Варнашрама Дхарма. Так, совершенство духовного знания. Ага, если он описывает, как устроена Вселенная, из каких элементов. Я лично одобряю это знание, посредством которого каждый видит комбинацию 9, 11, 5 и 3 элементов во всех живых существах. Это его слова. В конечном счете, они находятся в совокупной энергии материального космоса. Когда кто-либо больше не видит 28 отдельных материальных элементов, которые возникают из единой причины, но, скорее всего, видит саму причину. Это очень сложный текст, на самом деле. Это вам не понять бы сразу. Сейчас я попроще что-нибудь найду. Это уже он для йогов описывает. Как... Какие у вас вопросы есть пока? Чтобы время не тратить. Это все есть в этих ведах. Нумерология есть в ведах. А цифры, они связаны с планетами. Своими словами будет сложно. О, философия Санкхи. Философия Санкхи описывается в третьей песне подробно, что еще вышло. Вот, например, приведенные мной в движение все эти элементы объединились для функционирования упорядоченный клубок и вместе дали рождение вселенскому яйцу, который является моим отличным местом обитания. Я сам появился внутри этого яйца, вселенной в виде яйца, которое плавало в причинных водах, и из моего живота возник вселенский лотос, место рождения саморожденного Брахмы. Господь Брахма, душа вселенной, будучи наделенной качеством страсти, совершил великие аскезы по моей милости. И таким образом создал три планетных раздела, называемые Пхур, Пхувар и Свар. Три уровня вселенной. Пхур, Свур и Свар. Вместе с их господствующими божествами. Рай был основан как место жительства полубогов, Пхурва-Лока, как место жительства духов и привидений, Рах там же находится, кстати, в этой системе, и земная система, как место человеческих существ и других смертных созданий. А те мистики, которые борются за освобождение, возносятся выше этих трех разделов. Также был создан район ниже земли, для демонов и змеев-нагов. Вот. Чуть ниже нас. Посредством мистической йоги, великих аскез и отречения образа жизни достигаются чистые места. Это Махра-лока, Джана-локи, Тапа-лока. Полярная звезда называется Тхрува-лока. Это полярная звезда, это единственная планета духовного мира, которая здесь у нас. Там законы духовного мира. Поэтому она не движется, она стоит неподвижно. Также описывается уничтожение Вселенной. Ну, это кошмарики там описывается. В общем, 100 лет будет засуха сначала. 100 лет ни одного дождя не выпадет. А потом с космического пространства будет идти огонь, который уничтожит всю Вселенную. Это произойдет очень нескоро. Сейчас Вселенной 50 лет. Не могу найти. Значит, не дано. Давайте сейчас вопрос-то отвечать будем. Но я вам расскажу одно, как можно, например, увидеть на большом расстоянии. Йог, который сосредоточился на Боге Солнца, на его лучах, поместил его в третий глаз, и при этом по лучам Солнца начинает двигаться в том направлении, куда он хочет. И он может увидеть на большом расстоянии. Например, хотите посмотреть, что сейчас происходит в Америке, в каком-то городе? Вот с помощью лучей Солнца это можно сделать. Описывается, это делается через медитацию. Если человек хочет передвигаться со скоростью мысли, ему нужно погрузиться в вселенскую форму Господа, в атомарную форму. Он может превратиться в атом. Там подробно все это описывается. В молитве «Отче наш» есть слова «И не видите в искушение, но ведь Господь не вводит нас в искушение, а посылает нам испытания. Скоро христианский пост. Во время поста нельзя употреблять молочные продукты, но по праздникам можно есть рыбу, насколько я знаю. Как это все понимать? Объясните, пожалуйста. Спасибо». Надо спросить у тех, кто эти законы выдумал. Я не знаю. Я вообще идеи не понимаю. Зачем сначала поститься на мясе, потом его объедаться им? В чем тогда смысл? Ну, сами подумайте. Вот я постился, очистился, а потом снова наедаюсь. Какая-то бессмысленная деятельность. Не будем сейчас христианство трогать, понимаете, это больная тема. А будет ли поворот земной оси, как предсказывалось, уже произошло. Уже повернулось. Уже на 6 градусов повернулось. А на какой основе разделяются на касты в Индии? Это очень длинная тема. Сейчас кастовая система она выродилась полностью. Люди не понимают ее сути. За вашу демократичность, спасибо. Спасибо. Так, хвалит, как говорит Олег Геннадьевич. Можно ли приобрести у вас электронную копию Шримад-Бхагаватам? Можно, наверное. Но она еще не обработанная. Есть ли случайность в том, что гибнет самолет с экипажем, пассажирами? Это предопределено. Да, это предопределено. Запомните, слово «случайности» не бывает. Нет такого слова. Что Веда говорится о России? Россия – земля мудрецов. Здесь Роши жили раньше. Роши переводится как мудрец санскрита. Некогда здесь была ведическая цивилизация. Поклонялись Солнцу. То есть солнечная династия тут правила. Вот. Говорится, что она постепенно утеряет свою культуру и превратится в спившихся мудрецов, как говорят, спившиеся мудрецы. Сопьются. На севере написано, что на севере люди будут пить очень сильно. Юг породится, там жадность будет, а на севере будет пьянство. Но постепенно она может подняться, если люди поменяют свое сознание. Там говорится, что будет возрождение. Что Веда говорится о покаянии? Первостепенное значение дается покаянию. Покаяние уничтожает грехи. Описано ли в Ведах время после христианства? Какая религия придет на смену христианства? Там описано предсказание, там описывается приход Иисуса Христа. Есть прямо точное описание в Паиши Пуранах. Там описывается, что придет Иша Путра, сын Бога, и он будет проповедовать на земле млечих. Млечих – это те, кто не следует ведическому пути. Они его не примут, попытаются его убить. Это я цитирую. Тогда он воскреснет, то есть он будет проповедовать через чудеса. Дальше он отправится в Бхаратаваршу, туда, в Индию. Там браманы ее побьют камнями, не примут его. Скажут, что ты общался с млечками, и мы не будем тебя слушать. Вот. И потом он вернется, он проживет 77 лет. И он ушел с этого мира на земле Индии. Так вот написано. Да, есть предсказания, и приход Будды, все описано. Понимаете, вот эти вот писания, ведические веды, они не обуславливаются какой-то маленькой религиозной доктриной. Как можно избавиться от ревности и привязанности к определенной личности? Ревность и привязанность, она связана всегда с эгоизмом. Мы хотим, чтобы все было возле меня, чтобы все люди принадлежали мне. Вот причина. Надо бороться со своим эгоизмом. Так, это личный вопрос. Как вы относитесь к книге Анастасия, насколько правдиво описание событий в России в прошлом? Я не могу сказать, я не изучал очень глубоко, но она не учит ничему плохому. Она учит любви, возрождению земли, поэтому это хорошая книга. Я думаю, что она связана, вот эта книга, вообще вот эти вот писания, или вот эта вот личность связана как-то с Пхуми, с богиней земли. Это лично мое мнение. По описаниям, по то, что она хочет землю возрождать, означает, что это с богиней Пхуми связано. Во всяком случае, нашему народу это нужно. Иначе мы совсем деградируем. Что такое Шамбала? Это такая местность в Гималаях. А эта местность, это не, на карте вы ее не найдете, из космоса тоже ее не видно. Это место в другом измерении. В горах бывают такие пересечения. Так просто вы ее не найдете. Так пришел в Шамбалу, как часто, допустим, в Москву поехать. Нереально. Но она существует. Рерих ее искал, кстати, своей женой. Вредно ли для женщины? Ну, это вопрос такой, он не на публику. Потом отдельно зададите. Так, это тоже благодарность. Спасибо большое за благодарности. Вы меня вдохновляете, даете сил. Какой человек называется благочестивым? А что такое благочестие? Не можете ли вы кратко определить это понятие? Благочестие означает благочестие. Сила нравственности. То есть, если человек имеет нравственный стержень в своей жизни, он благочестив. Благотворительность, аскетизм, милосердие и вера в Бога является благочестием. Вот эти вот принципы. Целую лекцию может дать по этому поводу. Медитировать на кого-то или на что-то, это представляет образ или надо, или что надо делать? Просто отключиться и все. Медитация переводится как концентрация, то есть нужно сконцентрироваться на что-то, то есть должен быть контакт. Если вы сильно сейчас сконцентрируетесь на Луну, хотите попробовать? Закройте глаза, внимательно теперь сделайте вдох, и вместе с вдохом лунный диск поместите вот сюда, на область третьего глаза. И потихонечку вдыхайте. Главное, дыхание должно быть нежное, без рывков. И вы заметите, что она будет у вас стоять в третьем глазе вот здесь. Вот это означает, что вы сейчас получите энергию Луны себе в голову. Так можно, кстати, болезни лечить. На выдохе. Потом на вдохе запускаете ее сюда. А на выдохе вы уже желаете всем мира. То есть вы взяли эту энергию, вы должны ее отдать. Нельзя просто хапать. Надо отдать. Мира. Всем раз. Мысль такой. Мир. Опять вдох. Вот свежесть появилась в зале. У кого луна стоит здесь? Вот если вы продержите в течение, допустим, получаса ее вот здесь вот, вы можете даже сконтактировать с ним, у вас будет покой, сила покоя. У кого бессонница, так бессонницу можно лечить. Если вы не понимаете, как она стоит, значит, она не стояла у вас в голове. Это, конечно, это пробный вариант, нужно быть одному и внимательно это делать. Если вы так будете делать, можно бессонницу вылечить. Сила Луны войдет. Кому в голове свежо стало? Вот зашла Луна. Ум – это же реальная субстанция, понимаете? Реальная. Это как инфракрасный порт. Если ты настраиваешься на другой компьютер, пойдет перекачка информации. Вы настроились, значит, связались с ней. Если вы настроились сейчас на солнце, жар пойдет. Хотите попробовать? Тот же самый принцип. Солнечный диск. И при этом, если еще будете «ра» повторять, или «рам», пойдет жар. Про себя можно повторять тоже так. Мантра помогает концентрироваться. Звук всегда дает образ. Звук дает образ. У кого вот здесь жар появился, вот здесь, в этих местах? Вот здесь и вот где желудок. Вот лечение пошло. Ну вот солнечную энергию получаете. Все, что связано с солнцем. Сосуды, ткани, лунной воспалительный процесс лечится солнцем, если не хватает энергии, сосуды в частности, кости, мышцы. А если будете заниматься серьезно этим процессом, можно вылечить болезни. Адыгейский сыр делается по ведическому рецепту. Адыгейский сыр делается по адыгейскому рецепту. Если разум у полубогов, полубоги состоят из разума. Это у нас мозгов нет, разума нет, а они из этого состоят. Понимаете, их основа — это разум. Больше ничего. Разум и какие-то элементы еще, стихии. Например, бог воды, он может реально своим разумом проникать в каждый элемент воды. Достаточно ему изменить свое мнение, допустим, подумать о волне, волна появляется. Как ваш разум сейчас проникает в каждую клетку вашего тела, вы можете пошевелить телом, рукой, например. Потому что ваш разум, если я научился управлять своим жизненным воздухом, свой ум могу направить в ваше тело. Если я вот так вот сделаю, вы тоже вот так сделаете. Если я же говорю, встаньте, вы встанете. Вот гипноз. Это означает, мой ум проникает в ваш ум. По этому принципу. Если люди простые это могут делать, что ж про полубогов говорить? Истощается ли психическая энергия от осквернения? Еще как истощается. Поэтому оскверненное состояние лишает человека психической энергии. Поэтому раньше жрецы, они держали себя в чистоте, чтобы была связь. Какие ветки лучше использовать при сердечной недостаточности? У каждого индивидуально. Нет общего рецепта. Как лечить диспозию соединительной ткани и гипотонию? По разгружающей схеме надо ветки ставить, тоже это индивидуально надо все. Понимаете, нет общих рецептов. Но вообще повышенная энергия в организме вся дает увеличение давления. А когда не хватает энергии, это пониженное давление. Поэтому, помните, проходили с вами, правая сторона увеличивает энергию. Вот смотрите, можете с помощью ума это делать, а можно это механически делать. Вот сюда, если на эту точку нажать, вот сюда, вот так вот. Вот так, на кольцо. Кольцом берете руку и так нажимаете. Или вот этот палец, указательный палец, первая фаланга. Вот так вот нажимаете вот сюда и держите. Просто нажмите и его держите. Вот сейчас вот энергия будет повышаться. На левом пальце будет понижаться. Если голова болит, у виски давит вот здесь, значит можно нажать вот сюда. То есть можно тонко действовать, можно грубо. Аюрведа есть тонкая, есть грубая. Например, есть такой метод лечения янтрами. Когда вы янтру рисуете, например, если у вас янтра овальная, имеет значение, это овалы, круги и тона, допустим, голубые, светло-зеленые, рисунок, и вы на него смотрите, у вас начинается, у вас лечится вата-доша. Психические болезни можно лечить. Это вот следующий семинар готовится сейчас. То есть, смотрите, когда вата-доша, она в грубом теле, но она может действовать еще и в тонком теле. Когда психическая энергия, то есть вата-доша попадает в тонкое тело, на уровне первых элементов, то возникают какие расстройства психические? Воздух как себя ведет? Буйная помешанность наступает. То есть бред становится. Человек бредит. У него галлюцинации, какие-то у него нездоровые эмоции, он возбужденный очень. Слышит чего-то все время, видит. Это означает, вата у него проникла уже в тонкое тело ума. Вот янтрами это лечится. То есть тонкое тело лечится тонкими вибрациями. Сейчас вот попытка была сделать, как бы люди изучают янтры, и вот сделали многомерную медицину. Это на основании янтр. Если, допустим, энергия огня пошла в тонкое тело, как психика будет себя вести? Белая горячка. Все. Огонь от спирта пошел в тонкое тело. Сначала он был в мозге, то есть в грубом физическом теле, выводит дошу сначала, грубую. То есть огонь увеличивается, жар в теле все расширяет, пыхтит везде огонь. А когда он перепевает, регулярно это происходит, то этот тонкий огонь уже идет в нади, в каналы, туда, и наступает белая горячка. Поэтому белая горячка лечится чем? Надо охлаждать, огонь выводить из психики. Также человек, который агрессивно себя ведет, то есть буйно помешанный, бегает с топором там за всеми, гнев, это признаки огня. Вот янтра, другая янтра рисуется. Если вы поставите ему янтру огненную, ему еще хуже станет. Надо холодную ставить. Там есть свои принципы. Если капха доша, допустим, уже в грубом теле как проявляется? В виде сала, жира. А в тонком теле как она будет проявляться? Ступор психический. Все. Стоит. Вот так. Или вот так. Аутизм, например. Элемент земли очень много, элементы земли очень много в тонком теле. И он его тормозит. Понятно? У ума есть свой процесс пищеварения. Знаете об этом? Эмоции он переваривает. А может и не переварить. Возникает отравление. Раз оскорбили меня, вот человек переваривает, не может переварить. Все, наступает стресс. Как он так поступил? Все, у него стресс пошел. Токсикоз начинается. В общем, это целая наука о уме. Ум имеет строение, как физическое тело. Носить одежду и обувь из коровьей кожи плохо. Если больше нечего, что делать-то? Плохо, конечно. Но раньше использовали кожу, но они брали с умершей коровы, не убивали ее специально. Кожа использовалась в ведические времена. Но для этого они никого не убивали. Падших животных брали и делали, и обрабатывали. Учение Махариши, Махайоги, насколько оно сейчас актуально, это вы должны сами решать. Оно дает какой-то уровень развития сознания, бесспорно. Любые знания, они приводят человека к чему-то, понимаете? Нельзя сказать, хорошо это или плохо, это какой-то этап нужно человеку пройти. Христианство тоже это этап определенный. Нельзя сравнивать, что хорошо, что плохо. Все хорошо, все, что ведет к Богу, все хорошо. Если уже через эту религию или через эту организацию вы начали культивировать себе ненависть, злобу и отделение от общества, это секта называется уже, это уже плохо. Духовное знание не должно перерабощать людей, оно должно их развивать всесторонне. А какие цветы соответствуют планетам? А, цвета имеется в виду? А, рубиновый цвет солнца, алый цвет коралл, жемчужный цвет белый – это Луна, Меркурий – изумрудный цвет, цвет этого лепесточка распустившегося только что, это меркурианский цвет, зелененький, нежно-зеленый цвет. Цвет Юпитера – это нежно-желтый такой цвет, лимонного такого, вот, лимонный, банановый цвет. Цвет Венера – это бриллиант. И если плавно цвета радуги плавно переходят с одного на другой, цвет плавный такой переход, это Венера. Поэтому бриллиант он переливается так вот. Красиво может на солнце менять свои оттенки. Венера. Сатурн – это голубой, нежно-голубой. Это когда вот вода горная течет такая голубая, вот это цвет Сатурна. Цвет праны. Как мантрами лечить психические болезни? Это очень серьезная наука, и она требует серьезного изучения. Мантра – это вибрация. Например, каждая мантра соответствует определенной вибрации. Например, ом лечит прану, как ветки лечат прану. Вот ом это может делать. Ом – это звук вселенской праны. Вот кто-нибудь головой когда-нибудь бился сильно? Вот я бился, поднимите, кто бился головой? Удар. Звон такой стоит. Это ом. Это есть звук ом. В это время, то есть у вас как бы тонкое тело отделилось от грубого при ударе, и при этом вы слышите звук ом. Звук ом постоянно вибрирует вот здесь. Вот так. Ом, потом бума. Звон. Звон в ушах, это и есть звук ом, кстати. Не этот звон от повышенного давления, от холестерина в сосудах, а этот звук тонкий. У меня был такой случай, я на мотоцикле, когда ехал, пацаном еще был, врезался в дерево. Я очень хорошо слышал звук ом. Иногда бывает, что колокольный звон слышим. Вот так ложишься спать, вот дрема, переход между явью и сном. Вот я вот часто такое слышал, сейчас что-то не слышу, а тупел уже. А раньше слышал, такой вот, такой вот, как колокол. Звук колокола, колокольчика дает звук ом. Мриданга, барабан такой есть индийский, звук ом дает. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-ом. Поэтому очищает каналы вибрации. Поэтому если звук ом правильно повторять, вы можете свою прану очистить. Поэтому йог сначала что должен сделать? Сначала должен прану очистить, прану, а потом уже в васану садится, поднимать ее и как-то ее активизировать. А представляете, вот у вас, допустим, дно озера, вы взяли так, набаламутили, всю грязь подняли наверх, и все, и тю-тю. Это, в общем, асаны без мантры, это как свадьба без гармошки. Вот то же самое. Вам нужно это понять. Каждая асана сопровождается мантрой. Сурья намаскар сопровождается мантрами. Итак, ом, если, допустим, прану можно направить в точку. Например, можно с помощью своего ума это сделать, можно с помощью ом. Если повторять ом правильно, три звука. О звучит вот здесь, о, у вот здесь, а м вот здесь, между н и м. Вот так. От язык наверх. Сюда. А. Такой звук должен быть. О. Не м. Он должен вот здесь вибрировать в голове. Давайте попробуем вместе. Так, нужно сесть прямо. Это основа. Куда у вас энергия будет идти? Она скопится в желудке и спазм даст просто, и все. Прямо нужно дать, сесть. Кстати, когда человек не может долго прямо сесть, это еще один признак, что ему праны не хватает. Итак, о, вот отсюда начинаем. Вот здесь должна вибрация быть на уровне солнечного сплетения. Пробуем. Вдох. Это означает, что правильно повторяется, когда долго идет. Еще раз. Яркость появилась? Свежесть в голове? Кто почувствовал свежесть? Легкую, такой, как вы-то, знаете, вот купались только что. Вот прану. Радость, счастье сразу идет. Вот это звук праны, ом. Омкара. Если 108 раз каждый день повторять, правильно, критерий того, что у вас долго держится дыхание, вот на выдном, это критерий. Долго тренировался. Но у вас получится, ничего сложного нет. Дальше смотрите, когда вы освоите первый этап омкары, у вас будет прана чистая. Можно пролечить множество болезней. 108 раз это один подход. Работа минимум месяц над болезнью. Смотрите дальше. Можно омкару направить точку. Это уже второй этап, когда вы разовьете первый. Точка. Например, у человека болит сустав. С праны там не хватает. Вообще боль означает прана, нарушение циркуляции праны. Можно повторять ом и при этом сосредоточиться на сустав. Сначала вы делаете так. Просто берете либо указку какую-то, либо просто палец вот так кладете. У кого больной сустав? Давайте колено, локоть. Ставьте палец на локоть вот так. У кого что болит, ставьте туда палец. Правой руки только, не левой. А если вот так вот у вас, то придется это, так, глазами смотреть. Левая она не то делает. Правая из нее выходит. Поставьте теперь вот сюда. Для чего мы это делаем? Просто помогаем уму сконцентрироваться на этом месте. Вот йог, он уже может так не делать. Он уже знает, куда ему медитировать. Также на печень можно сконцентрироваться. У кого что болит. Или палец, руку поставить вот сюда, вот, на печень. Если тяжесть присутствует в печени, тяжесть, это означает, там прана плохо двигается. Надо ее разогнать. Так, ставим, у кого что болит, ставим туда руку. Лучше правую, вот на тело лучше правую. Ставьте. А теперь сконцентрируемся. Нужно сосредоточиться теперь на омкаре, потом эту омкару своим умом внести вот туда, прямо в печень. Или в тот орган, который у вас болит. Вот сейчас вот я сказал про слово печень, многие люди поставили руку на другое место, но у них печень будет проходить, потому что у них осталась медитация. Медитируйте на тот орган, который вам нужно. Пробуем? Поехали. Нас еще не выгоняют из зала, нет? Итак. Вместе. Плавный выдох. Плавно, все плавно выходим. У кого легкость появилась в этом месте? Поднимите руку. Прохлада пошла. Вот смотрите, как будто холодок пошел по этому месту. Да? Вот помните, холодок означает, прана начала циркулировать. Вот это тоже прана. Это означает, что она будет лечить. Все, пошел процесс лечения. Если вы будете серьезны и будете каждый день это делать, вы пролечите свой орган. Это вот лечение мантрами. Также есть мантры, связанные с огнем. Есть мантры, уничтожающие вирусы. Но я могу сказать вкратце, это, конечно, уже нужно на вирусе сосредоточиться. Тут уже посложнее техника. Видите? Тут свой орган, а тут еще вирус, как ты увидишь. Это уже, например, такая мантра, смотрите. Повторяется вот так. Вот так. Как режет, видите, так жж. А если нужно убить, так делается. Такими вот тычками. Выстрелы. Так вирус можно уничтожить. Вот, кстати, вирус активизировался, между прочим. А, серьезно? Он испугался. Мантры хум можно убить вообще целую армию. Был один случай, Васишская Муни так шел в своей армии. Один мудрец на встречу вышел, он говорит, так, все, я тебя покорил. Он так сказал, хум, вся армия упала. Ну какой смысл тогда в моей армии? Если он просто хумкнул, все упали. Я лучше буду браманом. Да? Вирус там вы уже рукой его не найдете. Вы, если вы поставите рукой себе в печень, печень грохнете вместо вируса. Поэтому эти мантры аккуратно с ними, с хумами вот этими со всеми. Допустим, это же еще есть такая шам, шам, шам, шам, лечит эту, очищает мозги, шизу лечит. Смотрите. Шам, шам, шам, шам, шам. Чувствуете? По голове. Шварк, это вычищает всю помойку оттуда. Ну, в общем, есть целая терапия, мантра очень много. Есть мантра на какую-то дошу определенную, на агни, на питу, на капху, на ваю. Все это есть. Вот, в общем, про мантры это серьезная тема, господа. Сейчас семинар такой вот готовится, но это уже для подготовленной публики. Вот вам уже можно потихонечку начать давать. Так, можно ли на кассетах Натальи правильно учиться произносить мантры? Нет, мантры нужно учиться произносить под руководством. Вот сколько вы про это ОМ слышали? И что? И ничего. И дальше будет ничего. Надо просто вам показать, как это делается, и все. Без гуру невозможно. Скажите, пожалуйста, какие камень Александрит, тигровый глаз, это какие связи с планетами? Александрит, если он голубого цвета, вы смотрите по цветам, не заморачивайтесь. Какого цвета? Это турмалин, есть много цветов, цветов у турмалина, все 9 цветов есть. К какому цвету относится, такой планете принадлежит. Понятно? Все очень просто. Записка. Фейерверкс для детей. Комплексное лечение симптомов ОРВИ. Шутка. По цвету посмотрите. Сколько длится период Юпитера, Раху и Кету? Юпитера 16, Раху и Кету чуть поменьше. По-моему, где-то так, лет 12-10. Хорошо ли иметь дома колокольчик? Да. Колокольчик гоняет духов, змей и других тварей. Особенно этих. Тонких. Как нужно правильно произносить маха-мантру? Это отдельная тема. Без гуру вы не разберетесь. Суть веданты – научиться произносить маха-мантру. Суть всей веданты. Представляете? Двумя словами не объяснишь. Когда человек очень часто зевает, это не хватает праны. Да, так и есть. Когда вы зеваете, нужно рот закрывать или вот так вот щелкать. В это время у вас тонкое тело открывается, все каналы открываются, духи могут влететь. Имейте в виду. Более того, если вы зевнули и не закрыли рот, все остальные начнут зевать. Это связано с тем, что вашему настроению, ваше тонкое тело раскрывается и передается всем остальным. Если один в зале спит, у всех будет сонное состояние. Сыну 25 лет, пьет 7 лет. Можно ли изменить от лечить алкоголизма? Сам бросить пить не может, как помочь? Он должен сам захотеть и прийти и попросить помощи. Так просто уговорами не работает. Это вкус счастья такой, алкоголизм. Такой стиль жизни. Больная тема. Духовная традиция рейки. Что это такое? Рейки – это пранотерапия. Попытка лечить праной. Есть среди них и серьезные мастера. Есть. Поэтому, кстати, омкара очень сильно поможет в рейке прогрессировать. Кто этим занимается? Если омкара будете произносить правильно, у вас будет прана чистая, ваша способность лечить людей через рейки усилится. Рей, рука, ки, это прана переводится с японского. То есть лечение праной. А что есть рикла? Я не знаю, что такое рикла. Я не знаю эти книги. Я не могу все знать. А можно ли желать счастья ушедшим в иной мир? Можно, конечно. Даже нужно. И они в этом, кстати, очень сильно нуждаются. Потому что вы им передаете эмоцию, которой им не хватает. Они же в тонком теле, если еще не родились. Но, в принципе, это хорошая идея. В чем сила мантры Хари Кришна? Хари означает личность. Это любовная потенция Бога, женское начало. А Кришна означает Всевышний. Слово «крыша» произошло русское от имени Кришна. Раньше «крышень» называли. То есть эта мантра означает о всеблагой Господь, о потенции любви. О, Кришна еще означает красивый, тот, кто привлекает всех. Пожалуйста, позволь мне служить мне. Вот значение этой мантры. Позволь мне служить тебе. Просьба, позволь мне служить тебе. Как произошла ваша встреча с ведами? Это веды сами решили прийти ко мне. Скажите немного о себе. Начальница женщина. Ну, я такой же, как и вы. Родился в Петербурге. Был двоечником. Не хотел учиться. Вот, хотел жениться. Потом пошел в армию. И однажды, когда у меня койка была возле колючей проволоки, там колючка стояла, луна вот так сходила. Такая интересная картина получалась. Луна и колючка, так очень так романтично. И я так все время ложился, и каждый вечер меня она заставляла думать. А что ты вообще здесь делаешь, и почему у тебя такая жизнь собачья-то? Я вот, кстати, здесь в Сибири служил, в Кемерово. А потом, когда я видел снег, желтенький, красненький, черненький, какого угодно цвета, только не белого, я понял, что что-то я, видать, грешен, очень грешен. Впервые я в армии встретился с буддистом, с одним, он мне так глаза немножко открыл, какие-то основополагающие вещи объяснял, и что-то мы так с ним зацепились за это дело. Вот йогой там стали заниматься, в армии прямо. За это я посидел на губвахте. А, кстати, там мне еще больше времени было выделено. Вот, поэтому я это использовал в нужных целях. Мне даже понравилось. Сидишь, здорово, йогой занимаешься. Он мне там про Амкару рассказал. Буддисты, они сильно практикуют это. Омкал сидел. Потом мне отправили это психиатрическое обследование. Это следующая стадия моего развития. Врач очень долго смотрел на меня, говорит, ну-ка, покажи, как ты это делаешь. Я ему рассказал про прану, про ом. Я тогда это еще знал, до вет еще. И он говорит, ну дай попробовать. Попробовал, ему понравилось. И мы, короче, пока я там сидел на обследовании, мы с ним омкали сидели, втихушу. Вот. Но он просил, только никому не говори. Я говорю, хорошо, никому не скажу. Ну, в общем, вот так вот. Потом у меня нашли запрещенную книжку, которую мне дал буддист. Он уволился, он раньше меня как бы служил. Он мне оставил свою книжку. У меня ее при обследовании наших матрасов обнаружили. Вот. Потом меня вызвали в КГБ. В КГБ я очень долго объяснял, откуда у меня эта книга. Сказал, что нашел. Он сказал, что на территории части невозможно такие книги найти. В общем, я там долго мурыжили. Ну, слава богу, не били, не трогали. А потом решили от меня избавиться. Посчитали меня неблагонадежным человеком и отправили на повара. И там-то как раз-таки я эти тушки все таскал. 37-го года, 29-го года штампики стояли. Я задумался, надо же, чем мы едим. Меня не очень долго ее резал. Она не резалась, как резина была. Вот там-то я начал изучать кулинарию. Вот. Меня отправили на курсы, повышение квалификации. В общем, оружие мне не давали. Не доверяли. А потом я вернулся с армии и обшарил весь Петербург, искал книги, что-нибудь о душе, что-нибудь о таком возвышенном, ничего не нашел. Все туманно, запутанно, ничего не понятно. И потом я встретился с одним человеком, он здесь, по-моему, у вас был в Омске, его зовут Чайтанья Чандра. Знаете, вот я с ним встретился, это мой был первый учитель. И он мне немножко, так сказать, мозги промыл. И вот с тех пор я познакомился с ведами. Потом я получил духовное посвящение вот, у духовного учителя. Он ученик по парампре идет. Его зовут Драдюмна с вами. Саньяси. Потом я поступил позже уже. Я начал там проводить театральные выступления, ведическую культуру. У меня было постановок много сделано. 33 спектакля я поставил. По Махабхарате в том числе. Сам играл. Может быть, как-нибудь в следующий раз какой-нибудь спектакль привезу. Вот. Красивые были костюмы, шоу было прекрасное. То есть я занимался искусством. Собирали также, люди собирались. У меня были лекции и еще шоу. Также у меня сейчас программа в будущем. Я хочу сделать на видеопроекторе какие-то вот съемки, изображения, фильмы. То есть все это будет в будущем. Ну вот так постепенно. Потом поступил в Бомбейский университет. Там я углубил свои знания. Но вообще, если говорить обо мне в целом, то у меня мать занималась всегда такими эзотерическими науками с детства. Я постоянно видел, как у меня собирались странные люди, что-то они там омкали, гоняли энергии туда-сюда. Там это я с детства это все видел. Как она мне рассказала, что она точно, и мои родственники подтвердили, что она точно сказала дату моего рождения еще за год. И сказала, что она со мной разговаривала, когда я еще был в тонком теле. Такое было явление. Как она сказала, что ты хочешь просто такое тело получить, чтобы там йогой заниматься и так далее. Она тоже йогой у меня занимается. Живет сейчас в Швейцарии, ее выгнали из Советского Союза за нетрадиционные методы лечения и за распространение вредоносной идеи йоги. Вот. Ее за это вот выкинули. И она очень счастлива, что ее отсюда выгнали. Сейчас у нее там институт свой, она работает, преподает, лечит психические болезни методом гипноза, погружает в прошлую жизнь, вытаскивает туда проблемы. У нее очень много открытий сделано. Я так с ней так иногда переписываюсь. Предсказала мне, что я буду этим заниматься, еще мне было тогда 15 лет. Она уже сказала, что в 30 годам будешь лекции давать, по всей стране ездить. Я посмеялся, говорю, глупости какие. Ну, так вот, немножко так у меня мистицизма есть в жизни. Ну, так по жизни встречались постоянно какие-то мистики, какие-то люди интересные, которые подсказывали, помогали. Ну, вот так вот сложилась жизнь. Дальше не знаю, что будет. Дальше кончилась кассета. Ладно. Ну, в общем, вот такой вот мой путь. Через страдания, короче, я пришел. Устал страдать, надоело. Из каких стран обучаются веды? Из каких стран обучаются ведам? Ну, в России тоже обучаетесь ведам. Веды не знают страны. Веды не принадлежат Индии, господа. Они принадлежат всему миру. Веды — это космический закон. Написано-то на Деванагаре. Деванагаре — это не хинду. Индусы не знают этого языка. Деванагаре означает язык богов. Деванагаре. Санскрит звучит так. Любовь — это благо. Если разрушаются две семьи, и может образоваться новая счастливая семья. Ну хорошо, если все счастливы. Главное, чтобы мирно все это было. Бывает в жизни человека не получается жить с кем-то, но бывает. Главное, достойно все это развести ситуацию, помочь друг другу устроиться. Понимаете, это цивилизованный развод. Новое это, кальюжное. Да. Как восхвалять, прославлять или просто повторять имена Бога? Можно просто повторять на четках. Можно петь вот то, что вы слышали, да? Вот мы ставим музыку. Вот это восхваление Богу, баджан называется. Можно стихи писать, прославлять, как угодно. Нет строгого ограничения. Не обязательно это делать на санскрите. Нет смысла. Ему нужно наше сердце. Что вы думаете, он русского языка не знает? Если он язык птиц знает. Когда он был на земле, однажды его друг Арджуна, он ждал его в саду, он вышел, и тот Господь его не заметил. И он в это время стоял и разговаривал на птичьем языке. С птичкой. Так, переговоры шли. И он был очень шокирован сильно. Говорит, Кришна, ты что делаешь-то? А он, да я так общаюсь. И что он говорит, он переводил. Что же думаете, он наш язык не знает? Легко, без проблем. Как вы относитесь к Нарбекову и его учению? Ну, я не изучал его учение, но если людям нравится, если это возвышает людей, нет проблем, пусть будет. Мы не против каких-то учений. Люди будут выбирать сами. Что можно сделать с фотографией, которые не нужны? Можно ли сжечь, чтобы не навредить людям? Да, лучше всего сжигать. Потому что если фотографию выкинете, где-нибудь она будет в помойке лежать. Там крысы будут по ней бегать. Это не очень хорошо для личности, для той. Вообще фотографии вешать неблагоприятно. Там газеты там летят эти вот. То, что вот висят плакаты с лицами людей. Потом по ним ходят ногами. Это же в тонком плане все передается. Через фотографии можно такое навести, мало не покажется. Благоприятно или нет держать в доме морскую раковину? Очень благоприятно. Морская раковина, она очищает. Самая чистая. Говорится, что раковина — коровий навоз. И слоновая кость. Чистые предметы. Благоприятно. Морская раковина у Господа держится вот здесь вот он, в руке. И, кстати, она звук Ом дает. Можно так прям держать, слушать. Будет Ом давать. Не всегда хватает дыхания, проблемы с дыханием. Это не хватает энергии. Что можно сделать? Вот как раз таки это связано с праной. Вот Омкара. Легкие хорошо будет тренировать, лечить. Бег, кстати, разрушает здоровье. Да. Да, разрушает здоровье. Ходьба нет. Надо быстро ходить. Быстро. Активно. Вот спортивная ходьба — это нормально. Бег — плохо. Потому что разрушает здоровье. Неестественное состояние наступает. Сердце так биться не должно. Оно должно работать в нормальном режиме. Все доши из баланса выходят. Она дает как бы тонус. Тонус дает, но при этом здоровья не будет. Йога дает здоровье. То же самое. Да все спортсмены больные, посмотрите. Просто посмотрите на результат спорта, и вы все поймете. Вот Айенгар, известный йог, сколько ему лет? 97 лет. Вот фотографиям покажет. 97 лет, нет проблем. Нормально себя чувствует. Тело как молодого человека. Самая лучшая школа Айенгара, кстати. Скажите, пожалуйста, чем можно помочь при сильном сердцебиении, шуме в голове? Ну, что это, с чем связано сердцебиение повышенное? Чего много? Воздуха, да, праны много, перебор. Значит, по разгружающей схеме надо ставить. Кардамон, например, на левую руку ставить надо. Ветки тоже на левую сторону надо ставить. Снимать вату, воздух. Вы питаетесь один раз в день. Можно ли услышать ваше меню на один раз в день в течение недели? Один раз в день. А, я думал, один раз в неделю. У меня три раза питания. Пятница, понедельник, среда. Но я сейчас, вот вообще, если вы хотите йогой серьезно заниматься, то сначала нужно с мяса слезть. Потому что никаких шансов. Потом с дурных вот этих всех привычек, кофе, там, чай, чеснок, лук, табак, это все не дает. А потом нужно перейти на, вот, на овощи, на вкусную, по кулинарному искусству, чтобы проходили, на вкусную пищу. И только потом, когда вы уже привыкнете к такой пище, у вас уже не будет таких потребностей в еде сильной, можно переходить на молочные продукты. Если вы будете одними молочными питаться, будет гибкость тела. Одни молочные. Ну, имеется в виду сыры, там, твороги, ну, все из молока. Йоги так и питаются. У них коровки там есть твои, все, им больше ничего не надо. Но это уже серьезный уровень. Хотя бы просто слезть с этих продуктов. Я питаюсь по ведической системе. Вот то, что вот у нас в книгах написано, я по этой системе питаюсь. Нормально. Многие болезни прошли. Как одежда влияет на здоровье? Одежда сильно влияет на здоровье. Ну, не так, что прямо от нее умираешь, но влияет. Одежда, которая стягивает тело, она нарушает движение праны в организме. Особенно вот эти колготки, вот то, что женщины носят, эти, вот, знаете, обтянутые. Вот этот синтепон, как он называется этот? Как он? Капрон. Капрон – это очень вредная, кстати, штука. Она стягивает, вот ткань стягивает, у нее прана плохо движется, потом болезни могут начаться. Джинсы тоже, вот эти жесткие джинсы, которые жесткая ткань, она плохо тоже на прану влияет. Поэтому одежда должна быть свободная. Чем свободнее одежда, тем лучше. Такой принцип. Вот в удавке ты сидишь с утра до вечера, знаете, как тяжело? Вроде не дают, а вот такое ощущение, что тебя так душат. А что делать? Без удавки никак. Ну, я сегодня уже сниму надолго. Расслаблюсь в поезде. Так, знакомы ли вам Наталья Правдина? Как вы относитесь к ее книгам? Я не читал. Понимаете, чтобы судить о чем-то, надо изучать. У вас есть жена и дети? У меня есть жена, ее зовут Елена Викторовна. Она давала по кулинарии здесь. Это моя жена, оказывается. Вот. А детей пока нет. К сожалению. Ну ладно, мы уже задержали зал. Можно еще, да? Таможня дает добро. Давайте прославим. Очень хороший руководитель зала. Давайте поаплодируем. Спасибо вам большое. Покажитесь народу, пожалуйста. Покажитесь.